только и сказал он, прежде чем хлопнуть дверью и оставить меня в гордом одиночестве. Да, я его все-таки достала. Сделала невозможное, довела до бешенства. Буду продолжать в том же духе, доведу и до инфаркта. Я сползла по стеночке на пол и вцепилась руками в волосы. «Господи, Алекс, как же ты мне нужен!» Я дергала веревки уже несколько часов. Медленно, но узел поддавался. Слова Велора все еще звучали в моей голове, но я должна предупредить семью, в том числе и Алекса. Если не Велор прислал мне проклятую метку, тогда кто? Они все в опасности из-за меня. Я перевела дыхание и вернулась к непростой задаче. Не уверена, что поступаю верно, пытаясь сбежать, но и ждать своей участи просто так не могу. Алекс наверняка убежден, что это Велор во всем виноват. Где этот проклятый телефон, когда он так нужен? Где Алекс, когда я так по нему скучаю? Сама виновата. Надо было послушаться его сразу. Я выдернула руку из-под ослабевших веревок, освободила другую и потерла запястье. Затекли. Веревки с тихим шелестом опустились к ногам. Вскочив, я пнула стул к небольшому окошку, забранному решеткой, и залезла на него, чтобы понять, в какой части города нахожусь. Дыхание сбивалось, на то, чтобы освободиться от веревок, у меня ушли все силы. Я должна выбраться отсюда. Я должна... Вздрогнув, я вцепилась в прутья окошка. О, нет! Нет! Внизу расстилался город. Только не тот, который я ожидала увидеть. Каменные столбы взметались к небу, похожие на гигантские муравейники, такие же неровные и вытянутой формы. Искусная резьба украшала каждое здание мрачными изображениями демонов и смерти. Небо, покрытое сетью темно-серых облаков, освещало улицы синеватым полумраком. Унылый туман укутывал массивные статуи крылатых существ. На многих зданиях притаились статуи горгулий, химер и ухмыляющихся бесов. На горизонте возвышались темные горы, и кругом не деревца, одна черная пыль и бесплодные земли. Бесплодные земли Аристола. Я опустилась на стул. «Это не наш мир. Это мир демонов». «Черт!» Я вцепилась в волосы, лихорадочно просчитывая варианты побега. «В одиночку мне не выбраться». «Что там происходит?» Донесся приглушенный голос из-под двери. Голос скрежетал и принадлежал, разумеется, не человеку. «Не знаю. Двух охранников не досчитались», ответил другой голос, уже женский. Поскольку голоса приближались, я быстро пригладила платье, нервно поправила волосы и заняла позу оскорбленной невинности. Сердце колотилось. Я боялась, что мои свободные руки вызовут вопросы. Хотя какая разница? Я, в отличие от этих тварей, никого не держу привязанной к стулу. Дверной замок лязгнул, и в комнату впустили женщину. Альбиноска. Волосы белые, белые брови и ресницы, кожа бледнее смерти и скрюченные пальцы с черными когтями. Неуловимый запах, запах разложения. Нет, не женщину, демона. Вот, значит, какова истинная форма демонов. Единственные демоны, которым не нужен свеженький трупик для путешествия в наш мир, это ищейки, бесы и высшие. Остальные же, завладев трупом, так его меняли, что уж лучше бы являлись в истинном облике. Истинная форма, как вижу, хотя бы не сочится гноем, не ломает кости под странными углами, не отращивает клыки на человеческом лице. Ну, в общем, вы поняли, меня в детстве часто пугали страшилками. Хотя истинная форма опаснее. По моему позвоночнику пробежал холод. Я упрямо поджала губы. Этой твари меня не испугать. «Так вот из-за кого столько проблем», – медленно протянула гостья. Взгляд ее черных, без зрачков глаз заставил меня поежиться. «Не будь я охотницей, решила бы, что повстречала Банши, предвестницу смерти». «Переодевайся». Она швырнула мне платье изысканно красного цвета и скривила нос, будто мой вид глубоко ранил ее чувства. «Ах, прошу прощения!» «И не подумаю», — огрызнулась я. «Повелитель это предвидел, и в таком случае велел тебя переодеть. Или ты делаешь, как тебе велят, или он лично тебя разденет». Еще пару дней назад я бы такому повороту только обрадовалась. Но сейчас меня будто подхватило со стула. Буду вредничать, придет Велор и... Думать не хочу. При его способности копаться в моей голове я могу и сама раздеться. И не только раздеться. Я стянула любимое платье. Прохладный воздух неприятно коснулся тела. И, нервничая, а оттого путаясь в рукавах, переоделась. Платье сидело как влитое. Какое роскошное, с пышной юбкой в пол, высоким воротником, украшенное бесчетными камнями, кажется драгоценными, Они сверкали в свете свечей, отбрасывая рубиновые блики. Корсаж не стеснял, но все подчеркивал. Ну, понимаете, о чем я. Безупречный вкус. Чувствуется стиль велора. За такое платье любая девушка душу продаст. Я пригладила юбку и до боли сжала зубы. Только мне продавать нечего. За меня все сделали. Платье напоминало о договоре, черной розе и безвыходной ситуации. Сердце тревожно заныло. «Подойдет», — свирепо одобрила гостья и, стукнув несколько раз по двери, посторонилась, пропуская двух демонов, тоже альбиносов. Я попятилась, чувствуя себя беспомощной как никогда. Что им надо? Один демон встал у двери, напряженный, готовый сорваться в любой момент и покарать грозную меня. «Может, если я оглушу демонов-подсвечников...» Их трое, но вдруг мне повезет, и они будут спокойно ждать своей очереди. А я сначала одному по макушке, потом другому, потом избавлюсь от банши. Вперед! Мне не дали в деталях распланировать убийство. Схватив меня за локоть, второй демон толкнул меня к двери. Живее! Я никуда с вами не пойду. Куда мы? Меня втолкнули в зал, и я рухнула на каменный пол. В колени больно впились мелкие камешки. Они чувствовались даже через слои воздушной ткани. Но я была так напугана, что почти не обратила внимания. А волосы рассыпались по плечам, и я с колотящимся в груди сердцем осмотрелась. Огромный зал напоминал пещеру и видом, и убранством. Кругом свечи, они чадили, с трудом разгоняя мрак, который, казалось, клубился вокруг. Передо мной возвышалась чья-то фигура, с ног до головы закутанная в тряпки, с низко надвинутым на глаза капюшоном. За фигурой вздымался к высокому потолку гигантский алтарь, богато усыпанный черными камнями и украшенный жутковатой резьбой. А рядом с алтарем расположились алтари поменьше, на одном – богатый кубок. «Начинай!» – Велор спокойно и невозмутимо стоял на коленях рядом со мной. «Ну, его-то никто не толкал?» «Что все это значит? Красное платье, кубок, алтарь, служитель? О, боже, нет!» Я задохнулась от внезапной догадки. Дернулась, порываясь встать, но неведомая сила придавила меня, заставляя оставаться на коленях. «Велор, пожалуйста!» — невольно вырвалось у меня. И если демон и услышал, то и бровью не повел. Он даже не смотрел на меня. По его красивому лицу пробежала тень, будто безразличие давалось ему с трудом. Одетый в невероятно богатый наряд, в усеянном камнями плаще, полукругом разметавшимся по полу, он выглядел эффектно. Демонически прекрасен. Знакомое чувство тепла и уюта разлилось в груди. Леденящий ужас, до сих пор сковывавший меня, разжал хватку. Я будто глотнула теплого пунша, и теперь в моей голове звенело от необъяснимой радости. Разве это так ужасно? Я проживу счастливую жизнь рядом с Велором. Это же Велор, я его люблю. Подумаешь, демон, но ведь он не причинит мне вреда. «Кровь к крови, кровь высшего!» За могильным голосом начал служитель в капюшоне. В его руке блеснул нож, щедро украшенный черными и красными камнями. Приняв руку Велора, он резко ударил по его ладони ножом, и струйка черной крови полилась в кубок. «Назовись!» «Амбразаяс Велорский», — тихо ответил Велор. С шипением его кровь прикасалась к серебряным стенкам кубка. Свечи вспыхнули, все разом, будто отзываясь на истинное имя Велора. «Кровь обещанной!» – служитель повернулся ко мне. Рука сама потянулась к ножу. «Я будто буду связана с Велором навсегда. Буду в безопасности. Я здесь в безопасности. Никаких черных меток, никаких охотников. Велору можно доверять. Что бы сказал Алекс на это, интересно?» Я вздрогнула и резко отдернула руку. «Я не могу так выйти замуж?» «Ни за что!» – крикнула я, когда завеса безмятежности дала трещину. Я зажмурилась, стараясь перебороть давление на свои мысли. Вот оно, лазейка к моему разуму. «Алекс!» Я постаралась встать. Надо бежать, плевать куда. Стоило мне дернуться, как Велор схватил меня за плечи. О, он прекрасно понял, что его внушение разлетелось вдребезги. Я ударила его затылком, локтем. Я пиналась, кусалась, стараясь не выпускать из поля зрения нож, стараясь вырваться из схватки. Я понимала, что это бесполезно, и нож все ближе. Но я все равно не могу так сдаться. «Отпусти меня! Пусти! Нет!» Велор перехватил мои запястья. «Он, конечно, сильнее меня. Куда мне до высшего?» Он держал мои руки до тех пор, пока служитель не провел ножом по ладони. Боль заставила меня вскрикнуть. Я попыталась выдернуть руку, но демон встряхнул меня, как тряпичную куклу. «Лия, успокойся, или твой ковен пожалеет!» «Ты мерзкая тварь!» В злости выплюнула я, и руки Велора дрогнули. Меня тут же укутало спокойствием, как в теплое одеялко. Снова фокусы Велора. Сопротивляться им сил не осталось. Да и какой теперь толк? Наблюдая, как моя кровь стекает по стенкам кубка и смешивается с черной кровью демона, я обмякла. «Продолжай», — голос Велора звучал горько и напряженно. «Кровь к крови, связанной вечностью!» Слова служителя гулко разнеслись по пещере. Выждав мгновение, он поднес к моим губам кубок. «Испей чашу сию, Лия Арефьева, и да будет ваш союз вечен!» «Да подавись ты!» Нашла я в себе силы огрызнуться, но пальцы Велора до боли стиснули мои руки. «Пей, Лия!» Нотки гнева выдавали его с головой. Не похоже на него, будто очень торопится завершить обряд. Если бы я только могла потянуть время... «Пей, или я исполню свою угрозу, клянусь тьмой!» Фраза повисла в воздухе, отдаваясь эхом от стен. Сейчас он угрожал не только Ковину, он угрожал Алексу. Я всхлипнула, все еще медля, все еще не решаясь, и, покорно приняв кубок, отпила глоток. Горло обожгло огнем. «Обещаю тебе, Лия, ты будешь счастлива!» Велор провел пальцами по моим волосам, коснулся губами виска и, наконец, отпустил. Я выдохнула и низко склонила голову. Кровь демона проникала в каждую клеточку тела, меняя мою собственную кровь, придавая сил, привязывая к Велору. Это временно. До тех пор, пока Велор не отхлебнет из кубка. А потом у нас будет одна кровь на двоих. Я больше не смогу ему сопротивляться. Навсегда забуду, кто я. «Теперь я», — спокойно сказал Велор, требовательно протягивая руку за кубком. Служитель медленно подал кубок демону. «Почти». Считанные сантиметры отделяли кубок от руки повелителя Арестола. «Фух!» – внезапно изменившимся голосом выдохнул служитель. Я резко подняла голову. «Что-то мне так в горле пересохло!» – доверительно пожаловался он в ответ на шок Велора. И не успел демон сообразить, как служитель залпом осушил кубок. Причмокивал он так ехидно и вредно, и голос у него был такой знакомый. «Другое дело!» Капюшон соскользнул с головы служителя, открывая вполне человеческое лицо. Черные волосы в художественном беспорядке, глаза, сегодня темно-синие, сверкают насмешливо и дерзко. «Господи, Алекс!» Я попыталась броситься ему на шею, но та же неведомая сила, что заставляла сидеть все это время, с размаху опустила меня на пол. Алекс похлопал себя ладонью по животу и подмигнул Велору. «Теперь мы трое вместе навеки!» Пафосно просветил он. «На чем мы остановились?» «Ах ты, щенок!» – зарычал Велор, поднимаясь. «Точно!» – прищелкнул пальцами Алекс. «На том, что у меня украли невесту!» Глаза Алекса потемнели. Он наклонил голову, вмиг растеряв шутливость, и сощурился. «И я собираюсь ее вернуть!» Зеленые глаза Велора опасно сверкнули в полумраке. Я испугалась, что он убьет Алекса. Протянула к нему руку, но демон неожиданно рассмеялся. Так неподражаемо спокойно, что смех прозвучал зловещим обещанием в мертвой тишине. Он поднял руку, приказывая уже спешащим на помощь охранникам остановиться. Те послушно замерли. «Глупый мальчишка, меня нельзя убить!» – снисходительно пояснил он. Он говорил почти с сожалением. «На что ты надеялся, когда проник сюда? Убил моих воинов на входе, а я грешил даже на брата. И что теперь?» «Слабенький, несчастный смертный, один, в Арестоле?» «Помнится, я тебя предупреждал, если хоть волос упадет с ее головы?» Алекс с яростью прищурился. «То я найду тебя!» «И вот ты меня нашел!» – издевательски подтвердил Велор, скрещивая на груди руки. «Что дальше?» «Буду тебя убивать!» – жизнерадостно ответил Алекс. Его взгляд скользнул по мне, и я замотала головой в ответ. Алекс мог обмануть Велора, но не меня. Я знала этот взгляд, знала эту тщательно скрытую решимость, даже безрассудство в глубине его глаз. Каждый раз, когда жених делал что-то глупое и самоубийственное, это выражение появлялось на его лице. До сих пор ему везло. Но это не тот случай. Жених предпочел сделать вид, что не заметил моей паники. Приняв наплевательский, нарочито расслабленный вид, он глубоко вдохнул и небрежно расселся на лестнице. Запустил руку в волосы, взлохматил их еще сильнее и нагло уставился на Велора. «Но это потом. Для начала как насчет чая с плюшками?» «Чая с плюшками?» – с издевкой повторил Велор. Полагаю, за приятной беседой мы распланируем детали моего убийства? Ничего личного, приятель. Видишь ли, какая штука? Лия – моя невеста. Заноза в одном месте, вечно путается с инкубами, не отвечает на звонки. Убийственный взгляд в мою сторону. Ты хоть знаешь, с кем связался? Может, сам откажешься? Зачем она тебе нужна? От нее одни проблемы. А я готов взвалить на свои плечи эту ношу, причем добровольно. Ну вот такой я добрый. Ни дня без помощи другим не могу прожить. Я зашипела сквозь зубы. Понимаю, Алекс рисковал своей жизнью, чтобы меня выручить. Но черт, я прибью его, когда мы выберемся. И это еще не все. Алекс горестно всплеснул руками и зачем-то полез в карман. Вот смотри, у меня даже глаз дергается. А знаешь почему? Всю ночь рыдал. У всех невесты как невесты, днем пирожки, ночью игры на раздевание. И только мою невесту умыкнул демон. Довольно, холодно отрезал Велор. Даю тебе шанс уйти. И запомни, я не повторяю дважды. Не могу я, горько вздохнул мой жених, доставая из кармана... Это что, темные очки? Алекс водрузил их на переносицу и усмехнулся. Невеста-то моя, совесть съест. Я же не отругал ее за пропущенные звонки и за то, что спуталась с демоном. И вообще, знаешь, я же добрый. Не могу тебя обречь на такие мучения. Придется выручать. Ненавижу тебя, не удержалась я. Злючка, видишь? Обратился Алекс к Велору. Кстати, забыл. У меня, между прочим, подарочек от Алексии. Он поднял палец, призывая ждать, а другой рукой принялся копаться в кармане. На пол полетели монетки, ручки, леденцы. «Да где же он?» «А, вот!» – обрадовался Алекс, когда извлек из кармана черный шар. Он поднял голову и улыбнулся, сверкая зубами. «Тебе понравится!» «Как это ми...» Слова Велора утонули в яркой вспышке света. Такой яркой, что даже я вскрикнула, пытаясь закрыть глаза рукой. Свет был ярче солнца. Он пульсировал и проникал сквозь любые преграды. Пронзал насквозь, будто град слепящих осколков, выдирающих душу из тела. Мне он не причинял вреда, только слепил. Но демонам пришлось хуже. Крик Велора, полный ярости и гнева, заставил меня вздрогнуть. Свет быстро угасал. Спустя пару секунд я смогла открыть глаза, но видела все размыто из-за выступивших слез. Так бывает после внезапного пробуждения. Алекс безумен. Я всегда это знала, но только сейчас поняла, насколько. Он что, совсем головы лишился? Велор не какой-то инкуб, он высший, а значит, убьет Алекса, как только доберется. Я попыталась встать, и мне это удалось на удивление легко. Велор потерял контроль надо мной. «Проклятый мальчишка!» – зарычал демон, бросаясь на Алекса, и тот резко взмахнул рукой. «Телекинез!» Я почувствовала всплеск энергии и жгучую боль, прошедшую волной по залу, когда Велор врезался в стену. «Лия!» – Алекс спрыгнул, поднял меня на ноги. Он сделал всего один взмах, яростный и ожесточенный, и один из охранников, спешащих на помощь повелителю, рухнул на пол со священным кубком, намертво впечатанным в грудную клетку. В моих ушах стучала кровь. Я видела мир, как в замедленной съемке. Все происходило так быстро. Вот другой демон увернулся от подсвечника. Оттолкнув меня в сторону, Алекс поднырнул под его руку, пропуская удар, и по рукоять вонзил ритуальный кинжал в грудь демона. Выдернул, быстро вытер рукавом и вручил кинжал мне. «Возьми, пригодится!» – отрывисто приказал он. «Алекс, осторожнее!» – крикнула я, заметив, как тень метнулась к жениху. «Велор, ну, конечно!» Глупо было надеяться. «Алекс!» Велор налетел на Алекса, как смерч, такой же быстрый и неумолимый. Я хотела встать у него на пути, но меня отбросило в сторону. Больно ударившись плечом о колонну, я зашипела. В глазах помутилось. Драгоценные мгновения утекали сквозь пальцы, и я боялась не успеть. Сжав в кулаке кинжал, я глубоко вдохнула. Велору хватило легкого движения, чтобы мой жених отлетел на пару метров. От удара один из алтарей брызнул мраморными осколками. От грохота заложило уши. Страшно подумать, что будет, если Велор примется за Алекса всерьез. Алекс, вытирая кровь с разбитой скулы, поднялся, держась за остатки алтаря. Но он был слишком бледным. Смертельно бледным. «Черт, можно было и помягче!» Алекс встряхнул головой и пошатнулся. По его щеке побежала кровь. «Я так понимаю, плюшек не будет?» «Я дал тебе шанс!» Жестко, хладнокровно произнес Велор. Он схватился за толстую металлическую конструкцию, украшавшую колонну, и выдернул ее с корнем. Даже не останавливаясь, не дрогнув, ни на минуту не изменившись в лице. Откуда-то я знала, что он убьет Алекса. Раньше он играл с ним, давая шанс уйти. Но я никогда, ни разу еще не видела Велора в такой ярости. В ярости спокойной, сосредоточенной, холодной, самой опасной ярости, какую только можно представить. «Велор!» — крикнула я, сжимая в руке кинжал. Он не ответил, занося руку для смертельного удара. Алекс дотронулся до головы. Велор явно использовал свой дар, чтобы ослабить противника, спутать мысли. Как нечестно. Картинка истекающего кровью Алекса вспыхнула в моей голове. Я видела ее настолько ярко, что задохнулась от ужаса. «Нет, нет, нет! Не приближайся к нему!» Едва понимая, что делаю, я вметнулась к Велору. Руки сами погрузили кинжал в его тело, по самую рукоятку, словно мое сознание жило отдельной жизнью, а тело другой. Металл легко проложил дорогу к самому сердцу. А я видела все это словно со стороны и хотела бы помешать самой себе, но не могла. «Велор — высший демон. Он мой враг. Тот, кто копался в моей голове, кто притащил меня в Арестол как трофей, как игрушку для утех. Но если по правде, с момента нашей встречи он оберегал меня как мог. Он обещал мне защиту и ни разу не нарушил слова. И я чувствовала себя последней сволочью. Как бы ни противилась договору, я не хотела причинять ему боль, потому что это Велор. Часть меня тянулась к нему безо всяких внушений. Часть меня принадлежала ему, хотела я того или нет». Металлическая конструкция, упав, зазвенела. Велор покачнулся, по его белоснежной одежде побежали кровавые ручейки. Зеленые глаза расширились от удивления, смешанного с гневом, разочарованием и болью. «Лия?» — выдохнул он растерянно. Мои руки дрогнули, я разжала хватку, но Велор перехватил мои запястья, заставляя держать кинжал. Он потянул меня к себе, и кинжал ни капли ему не помешал. Одна его рука поднялась, чтобы коснуться моих волос. Нежное, осторожное прикосновение. Но вдруг в его глазах вспыхнуло пламя, и прикосновение изменилось. Он до боли дернул прядь моих волос, будто хотел вырвать ее. Его лицо исказилось от ярости, уже не холодной, а клокочущей. «Я найду тебя, Лия! Где бы ты ни спряталась, я найду тебя!» — прорычал Велор незнакомым, полным гнева голосом. Я вздрогнула, отшатнувшись и пытаясь выдернуть руку из его хватки, но он лишь сильнее сдавливал мое запястье, и черная кровь заструилась по моим ладоням. «Ты не скроешься от меня! Я стану твоим личным проклятием! Клянусь!» Кровь стучала в ушах. Я вскрикнула и дернула руки изо всей силы. Это не помогло. Однако спустя мгновение хватка Велора ослабла. Лишь один стон сорвался с губ демона прежде, чем он рухнул к моим ногам. Черные волосы разметались вокруг его головы. Кровь побежала по камню, впитываясь в подол моего платья. Я протянула к Велору дрожащую руку, но не смогла его коснуться. Будто этим могла предать его еще больше. Вместо этого я сделала несколько шагов назад и приложила ладонь к виску, пытаясь унять вспыхнувшую в голове боль. Кровь Велора отзывалась на боль своего хозяина. А потом налетел резкий порыв ветра. Темный туман укутал зал, путаясь в волосах, заставляя отступать от тела Велора. На мгновение туман поглотил свет, после чего свечи разом вспыхнули, освещая учиненный нами беспорядок, пятна крови и два трупа. Два. Велор исчез. Я завертелась, оглядываясь, ожидая мести высшего откуда угодно, но зал оставался тихим. Подозрительно тихим. «Я убила его», — охрипшим голосом выдавила я. И не испытала при этом ни радости, ни облегчения, только щемящую боль в сердце и отчаяние. «Господи!» Ноги запнулись о металлическую перекладину, и та со звоном откатилась на пару шагов. «Лия!» Алекс схватил меня, не дав упасть. А едва поставив на ноги, так крепко обнял, что косточки затрещали. Зарывшись носом в мои волосы, он глубоко вдохнул. Сердце его колотилось быстро и сильно. Я вцепилась в его рубашку, пусть даже пропахшую дымом и пропитанную чужой кровью, но пахнущую Алексом. Я бы стояла так целую вечность, не поручусь за Алекса, может, и он тоже. Но времени у нас немного, мы оба это понимали. Неохотно отстранившись, он внимательно на меня посмотрел. «Любишь ты от женихов убегать? Беглая невеста, сбежавшая невеста, непослушная невеста. Дай-ка я сейчас придумаю». Алекс перевел дыхание. «Придумал! Бессовестная невеста!» «Алекс, я что, убила его?» Мой голос дрогнул, и глаза жениха потемнели. «Я тебя умоляю, ты за него еще и переживаешь!» «Я не...» «Жив твой инкубчик!» — зло бросил Алекс. На что угодно спорю. Высшего так легко не возьмешь. Будто камень с души. Но чему я радуюсь? И если Велор жив, то я погибла. И обрекла свой ковен. Алекса и всех, кого я знаю. Я стану твоим личным проклятием. Резкое, густое предчувствие тисками сжало сердце. Я приложила руки к пульсирующим вискам и крепко зажмурилась. Ведь должен этот кошмар когда-то закончиться. «Эй!» – Алекс положил руку на мое плечо и слегка его сжал. Я открыла глаза и прочитала во взгляде жениха все то, что он не желал озвучивать. Теплоту, заботу, тревогу. Страх медленно отступил. «Мы оба живы. Это главное?» «Алекс, господи, ты был прав!» «Потом...» Отмахнулся он от извинений. Алекс отмахнулся от извинений. Вот так взял и отмахнулся. Лучше всяких слов говорит, что дело плохо. Надо выбираться. Анька ждет нас у портала. Этот урод с тобой что-то сделал? Ты в порядке? Ничего он не сделал. Пока. Запнулась я. Мы найдем выход. Он помедлил. Лия, если ты еще раз вот так пропадешь, я запру тебя на 1000 замков и буду сторожить днем и ночью под дверью, поняла? «И мне плевать, что ты скажешь. Я предупредил!» Он еще помедлил. В его глазах зажегся знакомый озорной огонек. «А может, не только под дверью?» «Точно, я же не могу отдать тебе одной всю кровать. Двуспальную, громадную, мягкую кроватку». «Алекс!» Я возмущенно его оттолкнула, на что он лишь усмехнулся, прижав мою ладонь к груди. «Вот и прими к сведению. Сама будешь виновата. Не собираюсь инкубам невесту отдавать. Считай меня жадным, если хочешь». А теперь идем. Портала надолго не хватит. В этом весь Алекс. Следуя за женихом хвостиком, я кипела от досады и возмущения. Вечно так. Где слезная встреча, страстные поцелуи? Нет, с поцелуями я поспешила. Хотя... «Ну что ты там так долго? Если не ускоришься, здесь брошу», — обернулся Алекс. «А то у меня там дел по горло, надо машину помыть и вообще... Опять из-за тебя день на вылет. Вечно одни проблемы. Как только умудряешься находить этих инкубов? Их столько в природе не наберется». Да, с поцелуями я поспешила. Я выдохнула. И вообще никаких поцелуев. Никаких. Никогда. Ни за что. Я догнала Алекса. Посмотрев на меня, он тепло произнес. «Злючка, Лия». «Ненавижу тебя», парировала я. Мы переглянулись. Я подняла бровь. Алекс усмехнулся. Вложив в его протянутую ладонь руку, я крепко переплела с ним пальцы. Глава 11. Алексия Вир. Портал схлопнулся за нашими спинами с громким свистом. Светящийся контур двери, наскоро нарисованный на обоях, вспыхнул и исчез бесследно, отрезав нас от Аристола. Я поставила руки на колени, пытаясь отдышаться. Тело ломило, ноги болели от непривычно долгого бега. Я вроде не слабенькая, но наше бегство от демонов и бесов напоминало комедию. Вверх и вниз по лестницам, зигзаги и виляния по бесконечным коридорам. И без каблуков мне такое не по нутру, а уж на них это форменное издевательство. «Что вы так долго?» – рявкнула Аня, держа на цепи злобного всклокоченного демона. Бес попробовал удрать под шумок, но сестра изо всей силы дернула цепь и еще громче крикнула. «Только попробуй, тварь, станешь деталью интерьера!» Я взглянула на нее из-под лобья. Анька с бесом удивительно гармонично смотрелись вместе. Оба злые, взъерошенные и недовольные. И место подходящее. Магазин Алексии утопал в зловещем потустороннем полумраке. Сотни часов тикали в полнейшей тишине. По стенам были развешаны военные трофеи. Чучело бесов и ищеек. Почти все скалились в застывшем оскале. Смертные посетители принимали их за искусственные маски, причудливый интерьер. Рассматривали с интересом, пытались выкупить. Грамотно развешанные кривые зеркала покупатели успешно отговаривали. Казалось, отражения этих чучел скалились, насмехались и жили отдельной жизнью. Мне всегда было не по себе в этом магазинчике. Еще с детства. Здесь как-то странно пахнет. Старой смертью и благовониями. «Твою ж!» – выругался Алекс, тяжело дыша. «Этот последний, который с рогами, чуть нас не поймал!» «Как ты уговорил Алексию помочь?» Я перевела дыхание. «Я думала, она не занимается благотворительностью». «Как? Разврат, взятки и криминал!» — хмыкнул Алекс. Он отдышался и вытащил из кармана зажигалку и сигареты. «Так, Лия, я должен тебе кое-что рассказать. Я уже в курсе, что Велор высший, и черт, хватит об этом!» Я потянулась к сигаретам, но Алекс резко отдернул руку. «Ты когда это курить начала?» Я не начинала, но сейчас начну». «Обойдешься, тебе вредно», — возмутился Алекс. Я сердито топнула ногой, но руку убрала. Я, в общем, и не собиралась себя травить. Мне просто надо было занять руки, что-то в них повертеть, сломать, раскрошить. До сих пор дрожат. Дурная привычка. Сам не в восторге, но девочек заводят. Зато меня нет. «Серьезно? Тебя нет?» – искренне удивился Алекс. Он так пристально на меня смотрел, будто просчитывал, а не наброшусь ли я на него в попытке обзавестись вредной привычкой. На самом деле Алекс мог обманывать кого угодно, но он не то чтобы курил. Просто бывали моменты, как смерть его отца или вот встреча с высшим, которые, видимо, давались жениху тяжело. Наконец, вздохнув, он бросил пачку в урну и пожал плечами. «Так не достанутся же они никому», – торжественно прокомментировал он. «Послушай, я не все тебе рассказал и напрасно. Я тоже получил черную метку», – мрачно закончила я. «Уже и так ясно. Догадалась». Алекс кивнул, пряча руки в карманы. «Тогда ты знаешь, что Велор появился вслед за меткой». «В том-то и дело, что это не он». Упав на диван, я хотела было привести волосы в порядок, но запуталась в колтуне. «Интересно, на кого я похожа после такой-то ночи?» «Полцарства за зеркало». Вздрогнув, я со стервенением принялась распутывать волосы, поправлять платье, оттирать чужую и свою кровь с кожи. А поскольку моя кровь смешалась с кровью Велора и мои руки робко засветились синим, пришлось оттирать еще и их, пока никто не заметил. «Проклятие! Да что это за чертовщина? У всех охотников так!» Я искоса взглянула на Алекса, наблюдавшего за мной с заинтересованностью кота, попавшего на общемировой съезд мышей, и на всякий случай спрятала руки за спину. Глаза Алекса щурились, требовательно и даже жестко, но на губах застыла усмешка. «Лия, бессовестная ты невеста, только не говори, что сейчас будешь его защищать. Он же чертов инкуб». «Да нифига он не инкуб, хватит его так называть». «Не инкуб, говоришь? А чувство стиля у него что надо?» Взгляд Алекса оценивающе пробежался по красному платью и остановился в районе декольте. «В вырезах он знает толк. Хотя я бы опустил ниже. Уверен, если потянуть вот за эту ниточку...» Алекс схватил ниточку, и вырез стремительно стал углубляться, грозя оставить меня без верхней части платья. Вздрогнув, я ударила Алекса по запястью, но тот со скоростью молнии перехватил мои руки и уставился на светящиеся ладони. Я затаила дыхание. «Вот черт!» — заметил все-таки. «Это из-за крови высшего. Ты же выпила на церемонии, помнишь? Так что не переживай, пройдет». Алекс провел пальцем по моей ладони, осторожно и мягко, заставив сердце биться быстрее. Это было неожиданно приятно, так что прежде чем злость сдулась, я выдернула руку и сердито завязала все ниточки, в том числе и те, которые раньше были развязанными, во избежание. Алекс следил за моими действиями с интересом, не отрывая взгляда, и я окончательно разозлилась. Не на Алекса, разумеется, а на то, что в голову опять полезли мысли о поцелуях в вузе и вообще всякое. «Очень смешно, Алекс. Но Велор не тот, кто нам нужен». «Еще как тот!» – упрямо гнул свое жених, но хлопнувшая дверь заглушила его последние слова. В равномерное тиканье часов ворвался звук ветра и дождя. Мелкая морось покрыла коврик у входной двери. Звякнули колокольчики. Спустя секунду дверь захлопнулась, впуская, к несчастью, посетителя. Я закрыла лицо руками и выдохнула. «Этот день может стать еще хуже или нет?» Влетевший в магазин Влад, весь такой внезапный, поставил на стол сумку и отряхнул пальто от капелек дождя, после чего спокойно сел в кресло, закинул ногу на ногу и тщательно изучил каждого присутствующего в зале. Всех до единого, включая беса. Пристальный колючий взгляд, как только папочка и Влад умеют. И не виноват, а со стыда сгоришь. Вот все и устыдились. Я занялась отряхиванием пылинок с платья. Алекс принялся подбрасывать зажигалку вверх-вниз. Аня – пинать демона, а демон – усердно грызть цепь. Дождавшись, когда все проникнутся моментом, Влад степенно снял шляпу и водрузил ее на журнальный столик. «Итак, начну с тебя, Лия». «Ты что, совсем с катушек слетела?» – внезапно рявкнул он, и я вжала голову в плечи. «Ой-ой, зануда, Влад никогда так голос не повышал». «В следующий раз сообщай, когда получаешь черную метку. Из-за вашего глупого и безрассудного поведения весь ковен под угрозой. Вам даже 20 нет, ни одному из вас». Нельзя быть настолько эгоистичными, вам ясно? Ваше поведение...» «Это надолго», — закатила я глаза. Сестра согласно хмыкнула, бес возрадовался и попытался смыться, но был жестоко одернут Анькой. «Надолго ли я?» — взвился Влад. «Да если бы ты знала, что я ночью пережил! А твой жених? О нем подумала?» «Точно-точно!» — поддакнул Алекс, играя зажигалкой. Зря он вклинился. Найдя новую жертву, Влад накинулся на него. «А ты, глупый мальчишка, о чем думал, когда за ней совался? Ковин и так на грани. Твоя смерть разожгла бы войну!» Ну, а Влад плохо знал Алекса. Усмехнувшись, тот философски подхватил. «Точно! О чем же я думал? Прямо даже не знаю, с чего начать. О девочках и выпивке? А, да, еще о проблеме глобального потепления и мировом господстве. Не выпендривайся!» — прикрикнул Влад. И раз Алекс не по зубам, перекинулся на Аню. «А ты почему сразу все не рассказала? Ладно, твоя сестра, безалаберная, безответственная, никогда никого не слушает, а ты...» «А мной можно помыкать, да, Влад?» — сощурилась Аня. «Я же такая послушная, вечно все выполняю, достойный член семьи, можно меня отдать кому угодно ради семейных целей, такая себе игрушка». Что-то было в ее словах и глазах, что заставило всех замолчать. Горечь и боль, глубоко запрятанная внутри. Влад побледнел, потер шею. «Слушай, я ведь не знал...» «Да мне по кексу, что ты там знал. Ты сам понимаешь, почему с тобой никто не соизволил поделиться. Ты же у нас папенькин сыночек. Чуть что, бежишь ему плакаться. Так что не хнычь теперь, а то меня тошнит от твоих нотаций». И я выдохнула и откинулась на спинку, изучая притихшего Влада. «Мы с сестрой не ладили, и она та еще поганка. Но временами я ей восхищалась. Вот как сейчас». Чтобы не потерять остатки авторитета, Влад выпрямился, строго нахмурился и напустил на себя суровый вид. «Как бы то ни было, надо выяснить, кто прислал метку». «Что тут выяснять? Инкубчик по имени Амбразадница?» — скучающе выдал Алекс, падая на диван рядом со мной и упирая ноги в столик. «Больше некому». «Амбразаяс, и говорю же, что не он!» — толкнула я жениха в плечо. «А если за эту ниточку потянуть, ты не лишишься корсета?» — хмыкнул Алекс. «Между прочим, я не против проверить. Если желаешь, только скажи». «Во-первых, Лия права», — вклинился Влад, пока мой жених не перешел от слов к делу. «Мы не знаем точно, кто послал черную метку. У демонов, судя по некоторым признакам, война за власть. Власть Амбразаяса сейчас ненадежна. Если он пойдет против других высших, он может ее потерять. Нашим ковеном, как и вашим, заправляет Этерион. Третий по силе высший демон, крайне мстительный тип. Или думаешь, раньше мы следов не оставляли? Оставляли. Только чтобы высший занялся нами вплотную, нужно задеть очень-очень сильный демонический клан. Такой, который не побоялся бы вызвать гнев Этериона. Вот видишь, все сходится. Кто выше повелителя?» Щелкнул пальцами Алекс. Влад многословно пытался сказать, что правитель демонов не станет мстить за какого-то инкуба, рискуя собственной властью, — тихо пояснила я. Кроме того, я у Велора спрашивала. «И, конечно, он клятвенно заверил, что не при делах», — насмешливо фыркнул Алекс. «Он же такой честный!» «А зачем ему врать?» — огрызнулась я. «Чтобы получить твое доверие». «Сколько можно?» Зарычав, я вскинула руки, моля небо послать мне капельку терпения и не придушить жениха ненароком. Он же меня спас и все такое, неудобно как-то душить. Но поскольку небо осталось глухо к моим молитвам, я опустила руки и хмуро взглянула на Алекса. Он прислал мне черную розу. Как-то противоречиво. Сначала обещание, что я сдохну в страшных муках, а потом обещание защиты. Я понимаю, ты готов на него повесить всех собак, но это поможет нам выжить? Пока мы будем искать способ уничтожить Велора, тот, кто действительно стоит за черной меткой, преспокойно вырежет оба наших клана. Или ты этого хочешь?» Алекс открыл было рот, чтобы выдать что-то. Я видела по его сощуренным глазам. Что-то вредное. Но, подумав, внезапно усмехнулся и задумчиво потрепал злосчастную ниточку на моем платье. «Да быть не может. Он со мной соглашается?» Я так опешила, что даже забыла ударить кого-то по наглым рукам. «Ладно, предположим». Алекс завязал нитку в бантик и уронил руку. «Тогда кто?» «У меня даже идей нет», — покачал головой Влад. «Поэтому я сообщил все отцу». «Ты что?» — вскочила я одновременно с Анькой. Даже Алекс нахмурился. «Какого черта, Влад?» «А что мне делать? Это черная метка. Это была ваша единственная охота?» – спросил Влад. Мы переглянулись. И все дружно проблеяли. «Да?» – Влад поднял руки. «Вот видите, с вами бесполезно говорить. Может, хоть отец вам мозги вправит?» «О да, отец вправит. Эта новость даже хуже, чем сама черная метка». Я плюхнулась на диван, скрестила на груди руки и сдула с лица прядь волос. «Вот же Влад! Только отца мне не хватало!» «Папенькин сыночек!» – выплюнула Аня, и столько злости и презрения было в ее голосе, что Влад немедленно скинулся. «Побольше уважения! Ты, маленькая!» Пока они увлеченно ругались, осыпая друг друга теплыми семейными проклятиями, бес, воспользовавшись заминкой, шустро рванул к выходу. Но далеко не убежал. Стоило ему вспрыгнуть на порог, как изящная туфелька впечатала его в пол. «Смотрю, у вас все отлично!» Алексия улыбнулась неподражаемой улыбкой. Изящная светская львица, она крутила мужчинами, как хотела. Мой брат разом сдулся, с благоговением взирая на знаменитую охотницу. И даже Алекс, оценивающе, сузил глаза. Я почувствовала непонятную злость и насмешливо фыркнула. «В полнейшем!» А платье у нее ничего. Облегающее струится, как шелк, до самых пят. И ожерелье дорогущее, сапфиры и россыпь мелких бриллиантов. А прическа-то какая? В свои 50 с хвостиком эта женщина была просто неприлично красива. Алексия подцепила цепь от демона и без видимых усилий скрутила беса в бараний рог. Тот жалобно захныкал. Бес, как домашнее животное. И все же у Алексии не все в порядке с головой. «Приятно слышать. Не хотите ли чаю?» – учтиво предложила она, игнорируя демона. «Мне привезли прекрасные пирожные из Парижа и 20 новых видов оружия. Кроме того, вы обязаны мне все рассказать, детки. Не откажите хрупкой даме в удовольствии. Прошу». «Спасите!» – жалобно вторил придавленный хрупкой дамой демон. «Смертные, я буду вашим рабом вечно!» «Прошу вас, чувствуйте себя как дома», – ослепительно улыбнулась Алексия и, затолкав беса в клетку, как скомканный комок белья заталкивают в переполненный шкаф, двинулась вглубь магазинчика. Пока Алексия отвлекала Влада пирожными, я воевала в кладовке с застежкой платья, любуясь на свое бледное отражение в зеркале. Легко дотягивалась до верхних крючков, но они то и дело застегивались снова, сами по себе. Сущее наказание. Выдохнув, я сдула с лица прядь волос, и она немедленно упала обратно. «Прекрасно! Я останусь в этом платье навечно!» «Что, без меня даже платье не снять?» Алекс явился, как обычно, без стука. Прислонился плечом к косяку, наблюдая за моими безуспешными попытками. В зеркале его фигура выглядела настолько ехидной, что у меня даже слов не нашлось, чтобы огрызнуться. «Ты собираешься помогать или как?» «Вот еще! Я зашел убедиться, что тебя не украли демоны. Но если скажешь «пожалуйста» и вежливо попросишь...» «Меня не украли! Пошел к черту!» – сердито буркнула я. Вздохнув, Алекс подошел и так легко справился с застежками, что я чудом поймала платье. Пробежав пальцами по моей спине, он склонился к моему уху. «А у тебя под корсетом и правда ничего нет?» – деловито заметил он. «Капитан Очевидность, чтоб его!» Я дернула плечом, отгоняя жениха, но он убрал волосы с моей шеи и печально вздохнул. Говорил Жаньке, чтобы нижнее белье захватило. «Вы что, забыли?» Я задохнулась от возмущения. «Ну все, я точно в этом платье застряла навечно. Застегивай обратно!» Алекс помедлил, чертя узоры между моих лопаток. Щекотное и неожиданно приятное чувство. Возбуждающее. Но меня так достала длинная юбка, цепляющаяся за все подряд, и все эти косточки в корсете, что настроения проникаться моментом не было никакого. Я резко повернулась, тыча Алекса в грудь. «Или выметайся. Между прочим, мог бы постучать. А что, если бы я уже сняла платье и...» «Ты раскусила мои коварные замыслы», — вздохнул жених. Я уже приготовилась взорваться, как кипящий чайник, но взгляд Алекса неожиданно потеплел. Он отвел мои волосы назад, слегка касаясь шеи, и покачал головой. «Больше так не пропадай, Лия. Кроме тебя у меня никого нет». По лицу Алекса пробежала тень, и он резко отвернулся, будто не хотел, чтобы я заметила его слова. Но я заметила их, и мне они не понравились. Иногда забываю, что Алексу не за кого держаться. Нас всех поддерживает семья, но его семья погибла. «Алекс!» — схватила я его за руку, задерживая. «Спасибо». Он помедлил, не оборачиваясь. Его тело напряглось, будто внутри он никак не мог решить, что же ответить. Повернувшись, он посмотрел на меня с затаенной болью, и я понимала, откуда она взялась. Все, кем он дорожил, умерли. Внезапно мне захотелось встать на цыпочки и поцеловать его. Сказать, что рядом и никуда не денусь. Только это ложь. Я не могла ему ничего обещать. Как и он мне. Глаза Алекса потемнели на мгновение, а в следующую секунду в них мелькнули знакомые насмешливые искры. Момент рухнул, как карточный домик. Хорошего Алекса съел плохой. Впору оплакивать. «Не бери ты в голову!» — усмехнулся он. Провел свободной рукой по спутанным волосам и сощурился. «Быть может, я не ради тебя рисковал. Может, ради ответа?» «Какого еще ответа?» — нахмурилась я, уже подозревая какую-то пакость. «Кто лучше целуется? Я ж тебя знаю. И знаю, почему не отвечала на сообщения и звонки». «Кстати, мне очень жаль, потому что не хотела признавать свою ошибку. Сбежала от проблем, как обычно», — довольно протянул Алекс, сияя, как начищенный таз. Он сделал ко мне шаг, я, нахмурившись, отступила к зеркалу. Не смутившись, Алекс поставил руку на зеркало, не давая мне улизнуть. «Я же говорил, что целуюсь лучше, чем любой инкубчик. Между прочим, я мог бы...» — он провел пальцами по уголку моих губ. «Напомнить, как потрясающе целуюсь. Могу даже доказать вперед, что в постели я тоже лучше». Выдохнув, я недоверчиво посмотрела на Алекса. Он поднял бровь, наглый и самоуверенный. На секунду мне показалось, что в глубине его глаз мелькнуло волнение и горечь. Но это только на секунду. Говорила же, Алекс не способен волноваться из-за девушек. Неважно, из-за кого. Я-то думала, поцелуй что-то для него значил. Скажем, что Алекс испытывал ко мне, не знаю, влечение, симпатию. А оно вон как. Я задела его мужскую гордость. Сказала, что Велор целуется лучше, и Алексу это не понравилось. Я фыркнула, злясь на себя за глупость. Никаких романтических подтекстов в том поцелуе не было. Меня это должно было обрадовать, но внезапно разозлило. Надувшись, я толкнула Алекса в плечо. И тут же вцепилась в радостно ускользающее платье. «Шел бы ты уже», — сухо сказала я. «Без тебя справлюсь». «И как ты будешь проверять, какой я в постели без меня?» Взгляд Алекса соскользнул на мою грудь, и я щелкнула пальцами перед его носом, привлекая внимание. «Проваливай, пока я брата не позвала». «Он будет наблюдать за процессом?» – воодушевился Алекс, видимо, живо представляя в деталях процесс. Закатив глаза, я чудом удержалась, чтобы не пнуть кого-то наглого под зад. И я хотела его поцеловать, да задушить его мало. «Стоп, но, надеюсь, он не третьим лишним будет?» Внезапно задумался Алекс и увернулся от очередного пинка. «Ладно, ладно, платье потеряешь. Переодевайся, нас Алексия ждет. Белье в сумке вместе с красным платьем». «Но ты же сказал...» «Я сказал, что Аня забыла. А я выбрал красное с черными сердечками». Невозмутимо откликнулся Алекс, прежде чем исчезнуть. Я убедилась, что он точно-точно оставил меня в покое и посмотрела на сумку, лихорадочно вспоминая, было ли у меня белье с черными сердечками. «Не было». Вздохнув, я покопалась в сумке и вытащила белье с ценниками и всякими там бирочками. «Что ж, мой размер Алекс запомнил. Радует». Я задумчиво провела пальцами по красному шелку. «Хорошо, что поцелуй в УЗИ ничего для Алекса не значил. Плохо, что он что-то значил для меня». Сама Алексия жила на втором этаже, над собственным магазином. Уютная гостиная была обставлена со вкусом, но вездесущие часы пробрались и сюда, расположившись на каждом клочке обоев. Хотя бы засушенных бесов нет. Я послушно присела за небольшой столик из красного дерева и постучала ногтями по скатерти, оглядывая все эти безумные кукушки, скелетоны и маятники. «Часы искривляют пространство». Алексия водрузила на стол чайник и несколько чашек. Локон ее темных волос упал ей на лоб, и она небрежно его смахнула. «Это мешает демонам приближаться к моему дому ближе, чем на сотню метров. Для их же блага». И она улыбнулась, сверкая безупречно белыми и ровными зубами. Ее дымчато-зеленые глаза чуть сощурились, когда она посмотрела на меня, и у меня пробежал холодок по позвоночнику. «Бедные демоны, не завидую им». Поежившись, я покосилась на разбитый надвое комод, заваленный расколоченными подсвечниками, часами, стрелочками, винтиками, пружинками и остатками обивки от дивана. Если в теории, вообще реально разбить надвое комод? «А что здесь случилось?» «А здесь случился Алекс», – мрачно пояснила Аня, дуя на чай. «Он вообще вчера много где случился. В кафе Анжу Демон, как там его, а еще у официанта полукровки». «Да, молодой человек, хотелось бы попросить в следующий раз обойтись без угроз и телекинеза. Я и так помогу дочери старого знакомого». Алексия поставила передо мной чай и снова улыбнулась. Но стоило ей выйти из гостиной, как я пнула под столом ногу невозмутимого Алекса и прошипела. «Угроза и телекинез? Алекс!» «Черт!» – зашипел Алекс, морщась и отдергивая ногу так, чтобы я не дотянулась. «Хватит драться! Мне нужен был бес, чтобы открыть портал. Я мило попросил Алексию. Она мило меня послала. Я мило пошел по адресу и по дороге случайно захватил беса с собой». «Случайно!» – подхватила я. «Но этот засранец удрал, так что пока мы его ловили, пришли с этой дамой к общему соглашению и выяснили, что ты дочь Арефьева». «А с кафе и полукровкой какие оправдания?» «Они сопротивлялись», – похоронно ответила Аня, заработав от Алекса обещающий скорую расправу взгляд. Так что сестра поспешила сдать сообщника с потрохами. «Пыткам!» Алекс невесело рассмеялся, проводя рукой по волосам, а я уставилась на него строго и мрачно. Меня распирало любопытство, осталось ли в городе хоть одно место, куда не добрался Алекс. Раз уж до Аншу де Мо дошло. «Молодой человек, извольте объясниться», – сурово потребовала я. «Тебя же замордует совет после такого». «А, они не узнают», – отмахнулся Алекс. «Ты, конечно, само обаяние». «Правда?» – расцвел Алекс. «Нет», – отрезала я. «Тебе не стоило связываться с этой забегаловкой. Они под охраной совета, сам ведь знаешь». «Не под охраной, а под конвоем», – педантично уточнил Алекс. «Я, конечно, подозревал, что ты опять связалась с Синкубом, но надо было уточнить. Так что я вежливо», – Анька подавилась чаем, но Алекс невозмутимо продолжил. «Побеседовал с тем полукровкой, который подносил вам с Инкубом меню. Помнишь его? Серенький такой». «А ты откуда знаешь, что полукровка подносил нам меню?» – подозрительно сощурилась я. «Секрет фирмы?» – сверкнул улыбкой Алекс. Я строго нахмурилась, подражая отцу, когда он встречал заблудших детей после долгой вечеринки. Алекс поднял бровь. Я нахмурилась еще сильнее. Алекс зевнул. «Черт, с два из него что-то вытянешь». «По крайней мере, ваш план удался», – вздохнула я, сдаваясь. «Да не было у нас плана!» – пожала плечами Аня. Алекс бросил на нее злобный взгляд, и сестра уткнулась в чашку. На этот раз я точно прицелилась, и Алекс от пинка не увернулся. «Как это не было?» «Я же не знал, куда иду. И где тебя держат, не знал», – возмутился Алекс, морщась и потирая ногу. «Пришлось импровизировать». «Импровизировать?» – подняла я бровь. «Я была уверена, что это все тщательно спланированная операция». «Алекс! А если бы ты... А с тобой?» «Волнуешься за меня?» – расплылся в довольной улыбке Алекс. «Думаю, что ты болван!» – разозлилась я. «Правда, что если бы все иначе повернулось?» «Не стоило рисковать!» «А тебе не стоило надевать эту блузку. Но я же молчу!» «А что с моей блузкой?» – обиделась я. «Без нее лучше!» – подавшись вперед, заговорщически прошептал Алекс. От нового пинка Алекса спасла охотница и роскошное блюдо пирожных. Пришлось посторониться, чтобы блюда смогли разместить на столе. И пахли пирожные так умопомрачительно, что рука сама потянулась к одному. Такое шоколадное, воздушное. Господи, я в раю. Я зажмурилась, надкусив пирожное. Только сейчас сообразила, что часов 12 ничего не ела. «Поставь сюда». Алексия указала Владу на небольшой столик рядом с собой, и брат брезгливо поставил клетку с бесом возле охотницы. «Итак?» Алексия изящно отломила кусочек пирожного и сунула нахохлившемуся бесу между прутьев. «А теперь вы мне все расскажете». Алекс, отмахнувшись от расспросов, набросился на пирожное. Поэтому слово взял Влад. После каждой улыбки Алексии он надувался индюком. Похоже, та над ним издевалась, но брат принимал женское коварство за чистую монету. «Да кому там надо с ним флиртовать?» Бубнение братишки по накалу страстей даже по лекции по ядерной физике не дотягивало. Послушав его, я скисла и снова потянулась за пирожным. «Оставь хоть что-то жениху!» Алекс, сообразив, что пирожных остается мало, загреб к себе все блюдо. Я скривила ему рожицу, но не драться же в самом деле. Вздохнув, поднялась и подошла к полкам, чтобы хоть чем-то заняться. На них чего только не валялось, от книг до окровавленных ножей и странного вида крючков. Я пробежалась пальцами по переплетам старых фолиантов. Такими книжками и убить можно. Судя по бурым пятнам на обложках, не исключено, что их использовали именно таким образом. Пахли книги тоже подозрительно. На руках остался тонкий слой пыли, и я брезгливо вытерла ладони о джинсы. «Это ваш сын?» Я подняла фотографию, на которой Алексия обнимала за плечи светловолосого мальчика лет 8. Кого-то мне он напоминал. Наверное, саму Алексию. Охотница, держа чашку на весу, откинулась на спинку. Вид ее оставался равнодушным, что никак не вязалось со словами. «Да, он погиб в 9 лет». «О, простите, мне так жаль». Я поспешно вернула фотографию на место, жалея, что затронула тему. «Это было давно», – пожала плечами Алексия. «Он не первый, кого я потеряла. Расскажи мне, как твой отец, Лия?» «Отец? Вы с ним знакомы?» «О, да». Глаза Алексии затуманились, рука чуть дрогнула, и чашка откликнулась мелодичным звоном. Нахмурившись, она поставила блюдце с чашкой на стол. «Знакомо. Надеюсь, он в добром здравии?» Помедлив, я кивнула. Меня не оставляло чувство, что вопрос Алексии далеко не такой праздный, каким кажется. «Вот и славно!» – равнодушно улыбнулась охотница и резко перевела тему. «Так вы говорите Амбразаес? Вы о нем слышали?» Я вернулась за стол. «Кто же не слышал, милочка? Ныне он глава верховного клана. Амбразаес никогда ничего не делает просто так. Он у власти недавно, но его боятся и ему подчиняются». Алексия помедлила, рассматривая меня как диковинную зверушку. Наконец она подалась вперед, поставив на сложенные ладони подбородок, и внезапно заинтересовалась. «Лия, ответь мне, ты видишь будущее?» «Что?» Я чуть чаем не подавилась. «С чего вдруг такие вопросы?» «Нет, это не наш дар!» И солгала, конечно. Мама всегда твердила, чтобы я держала рот на замке. На таком замке, который само небо не вскроет. И тем не менее бывали случаи редкие, не видения, а предчувствия. Символы, которые истолковать зачастую гораздо сложнее, чем увидеть. Я могла взять фотографию в руки и сказать, что ждет человека на ней. Картинки вспыхивали в голове, не связанные между собой. Туманные, зыбкие. Иногда я видела сны. Они отличались от обычных снов. Яркие, реалистичные, будто меня выдергивало в другую реальность и за секунды возвращало обратно. Все это ерунда. Когда я спрашивала маму, она говорила, это лишь отголосок целительского дара. Редко, но такое случалось. Никто о таком не упоминал. Я держала рот на замке, как велела мама. Но эти видения, они безобидные, никчемные, бесполезные. Вреда от них не было. Пользы, однако, тоже. Чаще всего я старалась выкинуть их из головы, как мусор. Примерно как выкидывала лекции по экономике. И все-таки я молчала. Вопрос Алексей насторожил. Впервые я подумала, что запрет мог иметь под собой какие-то причины, а не быть еще одним странным правилом нашей безумной семейки. Туманно откликнулась Алексия, прожигая меня пристальным взглядом. У нее в предках медузы Горгоны не было? Жутко как-то. «Должно быть в тебе что-то, что нужно Амбразаесу». «Хорошего пинка ему нужно!» Пришел на выручку Алекс и как бы невзначай уточнил. «А у него есть братья там, сестры, инкубы в роду?» «Исключено», — покачала головой Алексия, неохотно отрывая от меня взгляд. «Амбразаес — одиночка. Насколько знаю, когда правитель принимает власть, он отрекается от клана». «И все же какой-то родной брат у него есть. Помнишь, он свалил на него трупы стражников?» Радостно ухватился за лазейку Алекс. «Вот как?» – неохотно откликнулась Алексия. Ее дымчато-зеленые глаза недовольно сощурились. Похоже, возражением она не сильно радуется. «Предположим, у него были родственники до возвышения». Она со вздохом поднялась, изящно изогнувшись всей фигурой. Подойдя к комоду, провела пальцами по фотографии сына, медленно и задумчиво. «Что вы знаете о прошлом Аристола? О том, кто правил перед Амбразаесом?» Ответом Алексии послужила звенящая тишина. «Мы с Анькой обычно спали, когда отец толковывал историю Аристола. Один Влад внимал каждому слову. Ну а в данный момент брат усердно отправлял костюм, разглаживая каждую складочку, пока Алексия не видит». Наконец, когда пауза затянулась, он встрепенулся. «Что? А, история. Раньше правил Аварион. Он отрекся от власти пару десятилетий». «Он не отрекся от власти», перебила Алексия. «Его убил сын. Аварион никогда не отдал бы власть. Он правил почти 5 веков. Мне было около 30, и один демон был так любезен, что рассказал мне, как меняется власть. Высший должен убить высшего, чаще всего сын отца. Это и называется «отрекся». «Ужасно!» – прошептала я. Аппетит мигом пропал. «Для меня это значит одно. Велор сильнее демона, который правил 5 веков назад. И это паршиво!» Алексия помедлила и обвела нас долгим взглядом. «Высшая редкость. Они рождаются раз в 100 лет. Но так вышло, у Амбразаеса нет исключительного права на трон. У него есть брат, Лидариус. И прав у этого брата не меньше. Полагаю, Амбразаесу нужны гарантии». Ее взгляд остановился на мне, прожигающий, пристальный. Я поежила в кресле, и Алексия резко отвернулась. «Неужели этого Амбразаеса нельзя убить?» – нахмурился Влад. «Должен быть какой-то способ». «Он есть», – пожала плечами охотница. «Только я его не знаю». «Все ты знаешь», – злобно прошипел бес из клетки, но одного взгляда Алексии хватило, чтобы бес сжался в комочек и принялся грызть пирожное. «Амбразаес – опасный противник, а если точнее, самый опасный, какого можно представить? Он неуязвим», – не отрывая от беса взгляда, отрезала Алексия. «Единственный выход – это поддержать его противника, брата Амбразаеса, заключить договор с ним». Мы переглянулись. Влад поерзал в кресле, а Алекс налил себе чая, напряженно морща лоб. «Это же незаконно?» – неуверенно начал Влад, и охотница коброй обернулась на него. «Незаконно? А что вообще законно? Речь идет о выживании всего Ковена, мой дорогой. Чем ты готов пожертвовать, чтобы сохранить свою семью?» «И какова же цена?» Голос Алекса звучал приглушенно, а глаза недовольно щурились. «Что этот брат запросит в ответ?» Алексия усмехнулась. Сев посмотрела на меня в опор. «А чего хочет Амбразаес? Точнее, кого?» Алекс резко поставил чайник на стол и нахмурился. Он молчал. Дурной знак. И пристально рассматривал охотницу. «Нет!» Наконец сказал он таким тоном, что стало понятно, почему он молчал так долго. Я слегка пнула его под столом, призывая запихать свою ярость куда подальше. Ссориться с Алексеем не время и не место. Алекс даже не поморщился, никак не отреагировал на мое предупреждение. Он, не мигая, прожигал Алексию взглядом, и та, вздохнув, откинулась на спинку стула. «Я и не говорю, что он получит то, что хочет». «Это не вариант, разумеется, но можно заключить с ним договор на своих условиях. Возможно, они его устроят или он предложит другие. Арефьев и сильный Ковен могут создать перевес в его сторону». Мне не нравилось предложение Алексии. Да что там, оно никому не нравилось. Но предложенный ею вариант, незаконный и неправильный, тем не менее, был чуть ли не единственным выходом из ситуации. Я нервно постучала ногой по полу, чувствуя, что меня от всех этих переживаний тошнит. А может, виноваты пирожные? «Это не выход», – упрямо покачал головой Алекс, но слегка расслабился. «Не вариант и не выход». «Да, конечно, но все-таки, возможно…» – нахмурился Влад. Потеряв подбородок, он посмотрел на Алексию. «Как этого брата найти?» «У меня есть связи среди полукровок», – деловито поправила прическу Алексия. «Я попробую выйти на него». «Не смей втягивать Лию в это!» Алекс взглянул на Влада, но тот отвел взгляд. «Благодарю вас, Алексия, но мы не можем так рисковать. Алекс прав, это риск», – дежурно пробормотал он, теребя салфетку и так, и эдак. Я шумно выдохнула. «Братец, как всегда. Что для него, что для отца, мы с Анькой разменные монеты. Я даже не сомневалась, что брат охотно пожертвует мной, если такова цена за безопасность рода». «Вот и славно», – расслабился Алекс, потянувшись снова за чайником. Придержав крышку рукой, он демонстративно его потряс, но оттуда не вылилось ни капли. «Так неудобно, но не могли бы вы…» Алекс протянул заварочник охотнице. Та подозрительно сощурилась, но весь вид жениха кричал о его невинности и ангельской душе. «Что обычно людей обманывает и всегда настораживает меня». «Конечно». Алексия, холодно улыбнувшись, поднялась, взяла заварочник и скрылась на кухне. «И я на минутку». Немедленно вскочил Влад и побежал догонять. Я крепко сжала руки в замок, а Аня с досадой цокнула языком. Мы все знали, о чем побежал договариваться Влад. Тоже мне конспиратор. «Ну, а теперь…» – потер руки Алекс, кровожадно поглядывая на беса. Встав, он схватил вилку и улыбнулся. «Нас ждут мясные угощения!» Бесу стоило скоропостижно скончаться, еще когда Алекс встал, но, видно, он не успел. Под взглядом Алекса бес принялся остервенело грызть пирожное, сверкая большими глазами так недобро, будто мечтал, чтобы на месте пирожного оказалось чье-то горло. «Итак?» – тихо, но с угрозой спросил Алекс. «Что значит «все ты знаешь»? О чем Алексия знает?» «Нашел дурака!» – бес показал язык. Напрасно он так. Сердито вздохнув, Алекс схватил вилку и ткнул демона в бок. «Дважды повторять не буду». «Ладно, ладно!» – заверещал бес, вжимаясь в прутья подальше от вилки. Жених нехорошо сощурился, и бес снизил тон. «Ковен изгнанных! Их шаманка все знает! Все!» «Ничего себе!» Я нахмурилась, трогая Алекса за рукав. «Понятно, почему охотница ничего нам не рассказала. Ковен изгнанных – не шутки. Много лет назад, до моего рождения, этот ковен приступил закон. Заключил договор с демоном, чтобы истребить старшие ковены. Союз с демоном был каким-то особенным. В обмен на помощь высшего изгнанные жертвовали детьми. Что там с этими детьми делали, никто не знает, но против изгнанных ополчились охотники, все до единого. Особенно учитывая, что изгнанные успели истребить несколько старших ковенов под корень. Это первый и последний раз за последнее тысячелетие, когда ковены прибегали к новому договору с высшим демоном. Первый и единственный, потому что никогда раньше охотники не объединялись по доброй воле. Мятежный ковен был проклят. Большинство из его охотников уничтожены, а те, кто выжил, наказаны. Изгнанные лишились права существовать наравне с нами, жить в нашем миле или в Арестоле, приближаться к людям или к демонам. Живущие вечно, они нуждались в жертвах для поддержания жизни, как демоны, но были заперты магией в деревеньке, затерянной где-то в лесу. Поэтому они изгнанные, изгнанные всеми, голодные, злые и опасные, и больше не люди. Связываться с ними себе дороже. Алекс оглянулся. Я слегка покачала головой, но глаза жениха потемнели. Решительно повернувшись, он медленно и с оттяжкой провел вилкой по прутьям клетки, издав такой противный звук, что не только бес, но и мы с Анькой передернулись. «Как туда добраться?» «Мне нельзя. Зато мне можно сделать из тебя шашлык. Скажу Алексею, что проголодался». «Отвечай, демонический комок шерсти, где их найти?» Бес рассмеялся. Не весело, но обидно. Алекс взялся за вилку, но бес не соглашался на повторное нанизывание. Заметавшись по клетке, он остановился лишь тогда, когда оказался максимально близко к лицу жениха. «Вытащи меня, и узнаешь», – процедил он. Алекс зарычал, воинственно вскидывая прибор. «Я предупредил!» Но тут из кухни донеслись звуки шагов. Алексия торжественно вплыла в столовую. За ней хвостиком семенил Влад. И Алекс поспешно выпрямился. Вилку он спрятал за спиной, улыбаясь так, будто 7 лет провел в пустыне без капли воды, и вот, наконец, ему явилась Алексия с целым чайником зеленого чая. «Как я признателен!» – вежливо кивнул он. «Так во рту пересохло». «Что ты? Не благодари!» – подозрительно сузила глаза Алексия. Присаживаясь, она окинула на часы выразительный взгляд. «Так, ясно. Пирожные закончились, а мы засиделись». Остаток разговора вышел скомканным, и спустя 10 минут Алексия выпроводила нас за дверь. Меня не покидало чувство, что она своего добилась. Я нутром чуяла, мне не стоит с ней связываться. Даже приближаться не стоит. Неясная угроза, что-то неуловимое, как видение. Я встряхнула головой, прогоняя глупое подозрение. «Лия?» Остановила она меня на пороге, будто специально ждала момента, когда мы окажемся наедине. «Будь осторожна, девочка. Он придет за тобой. Ты сама это знаешь». Ее слова придавили меня, словно она, озвучив мои страхи, сделала их реальными. Помедлив, я кивнула и закрыла дверь, оставляя пронизывающий, жуткий взгляд Алексии по ту сторону. Она пугала меня, эта охотница. Пугали ее слова, ее взгляд, ее спокойствие и уверенность. «Скажи, Влад, что за мной явится высший демон, я бы вздохнула и закрыла уши руками, скрываясь от проблем, словно страус в песке». Но от слов Алексии я так отмахнуться не могла. Она права. Велор найдет меня. Где бы я ни скрывалась. Я вышла из магазина и подняла воротник пальто. Воздух пах заморозками. Мелко моросил противный дождик. Но я была рада оказаться на свежем воздухе, подальше от благовоний, пропитавших магазин. Вдалеке перемигивался огоньками торговый центр, и к нему с шелестом подъезжали машины. Люди смеялись на крыльце, отдохнувшие, веселые, неподозревающие. «Вот ты где!» – Алекс встал рядом и потер руки, прежде чем сунуть их в карманы. «Сегодня ночуешь у меня. Твой инкубчик не знает, где я живу». «Думаю, он все знает», – откликнулась я спокойно и ровно. Я чувствовала себя настолько уставшей и вымотанной, что сил думать о проблемах не осталось. Так, наверное, бывает, когда из тебя вынимают душу. Ты как бы живешь, но как бы и нет. Будто растворяешься в окружающем мире, теряя себя. Может, меня никогда и не было. Может, я лишь игрушка, обреченная веселить высшего. Я горько усмехнулась и указала на торговый центр. «Я иду в магазин», — решительно сказала я. «Куда?» — не поверил Алекс. «Ну да, мы только что миновали смертельную опасность, едва выжили, ля-ля-ля». «Туда!» Бескомпромиссно сказала я и отправилась на шопинг. И только оказавшись внутри, после того, как свалила в кучу набранные товары, все эти странные, никому не нужные вещи, я почувствовала, как напряжение и страх уходят. Поставив руки на прилавок, я глубоко вдохнула. «Полегчало?» – деловито уточнил Алекс, задумчиво рассматривая плюшевого пришельца, который, судя по ценнику, являлся медвежонком. «Вроде того», – отобрала я жертву швейной машинки. Алекс, если и расстроился, то не сильно. Лишившись плюшевой игрушки, он тут же нашел себе новую. Набор нижнего белья. Розовенький, в бабочках. «Мне нравится, что застежка такая мудреная», — с умным видом покивал он. «Если понадобится помощь, зови, всегда буду рад избавить тебя от затруднения». Продавщица захихикала. «Ну все, держись, Алекс. Я хотела все это оставить в магазине. Зачем мне, скажем, этот пришелец-медведь ядовито-фиолетового цвета?» Но теперь барахло вдруг страшно приглянулось. Отобрав у Алекса белье, я бросила его в кучу хлама и придвинула кучу к продавщице. «Платит? Он!» – мстительно подвела я итог. И пока Алекс не вздумал от меня открещиваться, выскользнула из магазина. Глава 12. Дом. Пирожные Алексии оказались настолько легкими и воздушными, что через час мы, изголодав, опустошали пиццерию. Нахохлившийся Алекс задумчиво уминал пятый кусок пиццы. Аня налегала на маффины, я потягивала сок. В меня ничего не лезло. В каждой тени, в каждом официанте невольно выискивала черты Велора. И вздрагивала от любого шороха, все плотнее закутываясь в шарф по самый нос. «Может, пойдем уже?» Наконец не выдержала я. Кафе в такой час было наполнено людьми, и среди них уж наверняка затесался один незаметный Велор. «А как же твой брат? Тебе, кстати, не кажется, что его давненько не видно? Начинаю подозревать, что его затянул унитаз», – в шутку предположил Алекс. Мы с Анькой взволнованно переглянулись. Не говорит же Алексу, что с Владом всякое случалось, а заколдованные унитазы – любимое развлечение Торлиевых. Влад действительно трагически пропал без вести в туалете, так что я кисло подперла щеку кулаком и бесцельно подняла и бросила соломинку. «Алекс прав. Братик обидится, если мы дружно уйдем, не расплатившись». «Надеюсь, что затянул». «Алекс, слушай, а как ты понял, что я у Велора?» «А, точно!» Он вздохнул и, бросив недоеденный кусок пиццы на тарелку, полез в карман. «Ты потеряла?» Он положил на стол мой телефон, и я нахмурилась. «Понятно», – прочитал переписку. «Не волнуйся, я не читал вашу переписку с Леной, и что Локи ми-ми-ми-ми, что бы это ни означало». Хмыкнул Алекс, и я надулась, убирая предательскую технику в карман. «И что я бесподобен, тоже не читал», — сияя добавил Алекс. И я возмущенно втянула через соломинку остатки сока и закуталась в шарф еще сильнее. Это было в шутку и вообще ирония. «Но глаза-то у меня красивые, и сам ничего», — подвигал бровями Алекс. «А Лена еще и задницу оценила. Ты же не поспоришь?» «Зараза!» — в сердцах бросила я. «Завтра же удалю всю переписку, даже ту, которая со скидками». «Да, это я тоже прочитал. Бессовестная невеста», – вздохнул расстроенно Алекс. Помедлив, он нахмурился. «Завтра поищем вариант с гостиницей. У твоего инкуба уйдет время на восстановление, но на этих тварях все быстро заживает. Через день-другой он оклемается, а по именам пробить легко. У нас пара дней, пока он не узнает, где я живу. Поэтому нужно поднять все связи. Я возьму на себя паспорта и... Алекс, притормози!» – запротестовала я. Вот он о чем так напряженно думал все это время. Это не поможет, ты и сам знаешь. Мы можем удариться в бега, но без ведьм не замести следы. Именно поэтому мы и обратимся и к ним тоже. Сильнейшие у Ковина Тайроновых, и они у меня в долгу. А сами еще раз наведаемся к Алексии. Никуда вы не наведаетесь, детки. Голос прозвучал, как удар хлыста. Анька сползла в кресле, прикинувшись подушкой. Я втянула голову в плечи и попыталась закутаться в шарф уже не с носом, а с макушкой. Алекс нахмурился, насторожившись. Один только Влад выглядел довольным и с восхищением взирал на приведенного им гостя. Отец со скрежетом, не торопясь, выдвинул стул и сел, прожигая нас всех орлиным взглядом. Он и сам напоминал чем-то хищную птицу. Особенно его глаза, водянисто-голубые, спокойные и все же наполненные кровью. С отцом не решались спорить не только мы, но и лидеры других ковенов. Он не отличался терпением, жалостью и добротой. Всегда строгий, считающий любовь слабостью, а дружбу сентиментальной чушью, он никому никогда не привязывался. И считал, что все ему обязаны подчиняться, ведь он такой умный, умелый и бесподобный. Как же я его ненавидела. Это не пустые слова, я его действительно ненавидела, даже сильнее, чем любого демона. Он будто скручивал по рукам и ногам, не давая дышать, контролируя каждый шаг, каждый вздох, движение. Решал за других, что они будут делать, когда и как. «Папенькин сыночек», – процедила Аня, с ненавистью глядя на Влада. Тот беспечно пожал плечами. «Отец ценил сыночка больше, чем нас. Еще бы, а Влад мальчик, а значит выгоднее, хорошее вложение времени и сил». «Папенькин сыночек стоит вас обеих», – отрезал отец, вперев в Аню убийственный взгляд. «Он мужчина и воин, а вы балласт на моих плечах. Так что помалкивай, девка». «Теперь ты», – он убедился, что Аня присмирела, и перевел взгляд на меня. Я вызывающе вздернула подбородок. «Ты едешь домой». «Никуда я не поеду», – упрямо отрезала я. Отец без тени усмешки откинулся на спинку и нахмурился. Помолчал секунду-другую, мучая меня своим фирменным взглядом, от которого затряслись руки, и спокойно сказал. «У тебя два варианта. Первый – я объявляю на тебя охоту. Мы устраняем угрозу и все следы твоего пребывания на этой планете. Второй – ты едешь домой. Твой выбор». Я подавилась ответом, понимая, что любые пререкания обрекут меня на гибель. Отец не ради красного словца пригрозил охотой. Он это сделает ради семьи. Я знала ему не впервые. Он легко пускал в расход охотников из мелких ковенов, а с верховными ковенами церемонился только потому, что не хотел войны. Стоит говорить про слухи, по которым выходит, что отец устранил родную сестру. Такие робкие слухи, но такие назойливые. И так похожие на правду, ведь тетя столь удачно исчезла, своей смертью замяв разгорающийся конфликт между нами и Тарлиевыми. Нет, я вовсе не думаю, что отец на такое бы пошел. Хотя... Ну, в любом случае, дома безопаснее. Велор никогда меня там не найдет. Если бы отец сказал как-то иначе, не приказал, а предложил вернуться домой, смягчил, я бы только выдохнула с облегчением. А сейчас... Согласиться унизительно. Все равно, что сдаться. Мы все равно собирались, правда, Лия? Алекс накрыл мою руку своей и предупреждающе сощурился. Я открыла рот, борясь с желанием нагрубить отцу и тяготясь необходимостью давить это желание. Но промолчала. И Алекс, убрав руку, перевел взгляд на моего отца. Знаете, это ведь я виноват. Мне очень жаль, что так получилось. Это была самозащита, но я неаккуратно обошелся с трупом, и последствия вышли печальные. И я отговорил Лию обращаться к вам из-за черной метки. Думал, что справлюсь. Хотел отомстить за отца. Алекс печально опустил глаза. Выглядел он таким расстроенным, убитым горем и чувством вины, что пронял даже отца. По крайней мере, лекцию тот читать не стал. «Вы не возражаете, если я у вас поживу какое-то время?» Алекс вскинул голову. «Присмотрю за Лией. Вы же знаете, какая она. Боюсь, не понимает, что ей грозит. Я буду за ней следить, чтобы ничего не натворила. У вас и так много проблем из-за нас». Я отвернулась, хмыкнув и скрестив на груди руки. А Алекс играл на тщеславие отца. Принижая меня и себя, он возвышал его. И это сработало. Губы отца не дрогнули в улыбке, но взгляд перестал напоминать взгляд коршуна. «Жду вас внизу». «Дочь, если ты не явишься в ближайшие 20 минут, я буду считать, что ты выбрала первый вариант. С этого момента ты будешь для нас всех мертва. Это понятно?» Я неразборчиво хмыкнула в ответ, и отец с нажимом повторил. «Я не слышу тебя, все понятно?» «Кристально!» — огрызнулась я, избегая смотреть в его глаза. Как он ушел вместе с Владом, я уже не видела, упрямо смаргивая слезы обиды. Общение с отцом напоминало пытку, особо изощренную. Меня от него тошнило, выворачивало наизнанку. «Фух!» — Аня передернула плечами, сбрасывая напряжение и запихнула в рот целый маффин. «Я думала, он разозлится». «Ха-ха, он же трезвый!» — откликнулась я горько. «Лучше бы злился. Его молчание мне еще аукнется». «Лия, это тоже вариант неплохой. Самый простой, он даст нам передышку». Алекс потянулся, чтобы ободряюще сжать мою ладонь, но я быстро вскочила, чтобы жених не заметил, в каком я состоянии. «Вот видишь», — фыркнула я, — «лучше бы Влада утащил унитаз. Он кочерышка и зануда, а ты мне не верил. Кажется, сегодня мы спим в машине, а не у тебя». Алекс неохотно опустил руку, натянуто и кривовато улыбнулся. «Действительно жаль». Он провел рукой по волосам, будто сбрасывая тяжелые мысли, и хмыкнул. «Я планировал тебе прочитать кучу нотаций, 200 раз сказать «я же говорил» и не забыть пожурить за инкубчика, а потом убедиться наглядно, что угадал с размером и расцветкой белья». «Эх, все сорвалось! Как тут не горевать? Пойду оплачу счет, мы его точно никогда не дождемся». «Ух, все распланировал». Я возмущенно открыла рот, но жених смылся быстрее, чем я придумала коронную фразу. «Как ты думаешь, отец не против гроба в багажнике?» Безразлично поинтересовалась Аня. Задумчиво надкусив пятый маффин, сестра уставилась в окно с таким философским видом, что я постыдилась в красках расписывать, кто поедет в гробу, если отец эту штуку заметит. «Мы едем домой». «Ура!» Я уныло застегнула последнюю пуговичку, жалея, что пуговиц так мало. «Да я бы охотнее сотню черных меток получила, чем вернулась домой». Я схватила остатки кофе и залпом их допила. «Поздравляю, Лия, ты доигралась». Дом встречал нас предутренней тишиной. Шум города врывается в уши мешаниной звуков и хаоса. Но тишина после города бьет по ушам не меньше. Неприметная лесная тропа, к тому же тщательно замаскированная, не привлекала внимания обычных людей. Редко кто забредал в нашу сторону. А если забредал, то кружил вокруг поселения, не замечая в упор ни домов, ни людей. Домов у нас мало. Мы называли поселение убежищем, так и не дав месту жительства названия. Убежище оно убежище и есть. Половина домов пустовала. Мелкие ковины редко засиживались дома, крутясь, чтобы заработать на жизнь. Разъезжали по городам, охотились, а домой заглядывали, чтобы залечить раны или скрыться от демонов, которые оказались не по зубам. Отец бывал дома чаще, контролируя удаленно всех, кто примыкал к семье Арефьевых. Я не знала точно, сколько охотников под его надзором. Сотня, может, больше. Меня это никогда не интересовало. Мне бы и не дали интересоваться. Женщинам, по мнению отца, место на кухне и в детской. Что не мешало ему управлять женщинам охотников на опасные задания, абсолютно неподготовленными. Первой нас встречала бабушка. Подслеповато щурясь, она смотрела на дорогу, и, кажется, сидела она так уже давно. Возможно, она ждала не нас, а вышла подышать воздухом. С ней никогда не поймешь. Покрытое сетью морщинок лицо всегда оставалось безучастным ко всему происходящему. Уверена, если в двух шагах от нее случится ядерный взрыв, на ее лице не дрогнет ни один мускул. Она мне чем-то напоминала вождя индейцев. Такая же молчаливая, но по виду первому, кто ей не угодит, она снимет скальп и раскурит им трубку мира. Невысокая, крепкая, смуглая бабулька держала в страхе даже отца, и за это я не только ее обожала, но и уважала безмерно. Волосы ее давно посидели, руки покрылись морщинками, но васильковые глаза цепко и безжалостно выхватывали потаенные тайны любого человека. А еще в них таилась насмешка. «Сын, закрой рот, комары залетят». «Молодой человек, как там тебя, Алекс? Ты бы причесался?» «Лия, внученька, тебя держали на голодном пайке или ты решила запугать демонов костями?» «Аня, что за сопля у тебя в носу? Какой такой пирсинг?» «Влад, что за удавка на твоей шее?» Поприветствовала нас бабушка таким серьезным тоном, что все сразу занервничали и забеспокоились. «Ну ба, это галстук!» – законючил Влад. «Не знала, что от галстуков такие синюшные трупные пятна остаются». Бабушка кряхтя сползла со скамейки и, опираясь на палочку, махнула рукой и пошаркала в дом. Бесчисленные амулеты на ее шее и в волосах позвякивали при каждом шаге. Так бы и сказали, что задержитесь. А теперь не серчайте, но пока я вас ждала, съела все ваши оладьи. Так что на завтрак у вас только чай и укроп. А может, чай с укропом. Вечно забываю». Она тут же, по пути, сорвала с грядки пару веток укропа и ушаркала в дом с таким невозмутимым видом, что маме, выскочившей нас встречать, осталось только посторониться. «Ирада Пантелеймоновна, ну зачем вы гостей запугиваете?» — обреченно протянула мама и, обернувшись к нам, нервно поправила сбитую прическу. «Не слушайте ее. Оладий я напекла много и спрятала половину там, где никто не достанет». «Ха!» — глубокомысленно отозвалась бабушка из дома. Мама вздохнула и посмотрела на нас с Анькой. «Девочки!» — она осеклась, заметив злобный взгляд отца. Отец не любил телячьих нежностей, так что, опустив протянутые для объятий руки, она улыбнулась. «Проходите в дом». Она исчезла в дверях, а я с грохотом опустила багажник. «В этом вся наша семья. Ни обнимашек тебе, ни вечеринок. Одна дисциплина и зубрежка. Все ходят на цыпочках, потому что отец, если не с больной головой, то в плохом настроении. Серединки не бывает». «Ненавижу все это, ненавижу», — прошептала я себе под нос, потроша на капоте сумку. Кто-то в плохом настроении?» Алекс облокотился о машину, выудил из кучи малы кружевные розовые трусики и поднял бровь. «Любопытно!» «И тебя ненавижу», — добавила я, выхватывая пикантную вещь из рук Алекса. «Злючка?» — невозмутимо фыркнул Алекс, роняя руку. «Заноза!» — парировала я ворчливо, не забывая на всякий случай поглядывать в сторону отцовской машины. Отец болтал с кем-то по телефону. Ну как болтал? Отчитывал скорее. Голос его взлетал до высот и тут же опускался до вкрадчивого, запугивающего шепота. Он все больше и больше нервничал. Ходил туда-сюда, сжимая кулаки и гневно щуря глаза. Злобно пинал ни в чем не повинные листья. Периодически орал на Аньку, которая каждый раз вздрагивала и пыталась заслонить любимый гроб от всевидящего отцовского ока. Я затолкала телефон на самый низ сумки и только тогда успокоилась. С отца останется лишить меня последней связи с цивилизацией. А я еще Леньке не поплакалась на жестокую судьбу. «Кажется, что-то с вашими охотниками», — прищурился Алекс, наблюдая за моим отцом. «Да пошел он!» — огрызнулась я, не обратив внимания на смысл фразы. Алекс перевел на меня удивленный взгляд и тут же тепло улыбнулся. «Не убивайся так, нам вдвоем будет весело». Он потеребил меня за верхнюю пуговицу пальто и с намеком протянул. «Ты и я, и тот миленький наборчик белья с сердечками». Алекс шутливо подвигал бровями. «Вот зараза!» Я не выдержала и, фыркнув, отвернулась. Но улыбка наверняка выдала меня с потрохами. «Вот увидите, я когда-нибудь задушу жениха за его же шуточки». «Попрошу у бабушки панталоны», — пригрозила я, забрасывая в сумку последние вещи. Алекс отпустил многострадальную пуговицу и разочарованно вздохнул. «Как ты жестоко!» – театрально воскликнул он. «И фуфайку с валенками!» – добила я жениха. А взвесила сумку на ладони и, подумав, всунула ее Алексу. «Моя комната третья на втором этаже». «Эй!» – возмутился тот. «Не ной, а то бабушку с расческой позову!» – вредно откликнулась я. Алекс хмыкнул, забрасывая сумку на плечо, и мстительно прищурился. «Третья, говоришь? А во второй кто?» «Попрошусь-ка я туда, буду ходить к тебе в гости», — прозвучало зловеще. Я поневоле забоялась. Но пока подбирала достойную причину не пускать Алекса в кладовку, что-то грохнуло, и отец, закрыв телефон, резко обернулся на звук. «А это что такое?» В голосе отца прорезались такие удивленные нотки, что мы все дружно занялись разглядыванием ботинок. Отец стоял перед Анькой с видом суровым, но крайне пораженным, и неверяще сверлил взглядом черный гроб с цепями. Анька, переступив с ноги на ногу, сцепила руки за спиной. «Гроб? И как он тут оказался?» — коршуном обернулся на нее отец. «Сам залез?» — предположила сестра. Отец постоял, прожигая Аню взглядом. Обычно это работало. Фирменный взгляд папочки прошибет любого. Но сестра у меня, закаленная бесконечными побегами из дома, держалась стойко и смотрела невинными глазами кота из Шрека. Даже я на секунду поверила, что гроб сам залез поверх машины, присосался цепями и, громыхая на ухабах, прокатился до убежища. И теперь пробирался внутрь дома, тихо так, бесшумненько. «Чтобы этого!» – наконец отец указал дрожащим пальцем на гроб и с яростью выплюнул. «Здесь не было!» Он обвел нас пристальным взглядом, скривился, после чего стремительно сорвался с места, на ходу бросив отрывистое «в дом!» «Есть, сэр!» – ядовито прошептала я, и не думая двигаться с места. Анька тоже ударилась в бунт, невозмутимо закинула на плечо массивную цепь и потащила гроб по дорожке. Спать она в нем, что ли, собирается? Алекс задумчиво ворошил волосы рукой. Один Влад, как послушный папенькин сыночек, потрусил к дому мелкой рысью. Не дать не взять щенок за хозяином. Я фыркнула, подняла голову и сощурилась, рассматривая дом после долгой разлуки. Милым и приветливым его точно не назовешь. Издалека дом напоминал зловещий особняк с привидениями. Потеки воды на сероватых стенах, мрачный, местами высохший плющ, обившийся вокруг потемневшей от времени лепнины. Этот дом стоял здесь до нас и будет стоять после. Он счастливо пережил пару-тройку веков и несколько поколений охотников. Как и бабушка, он оставался невозмутимым ко всему. Меня он не любил, как и я его. Но вот мы встретились снова. «Здравствуй, чертов дом семейки Адамс!» Неприязненно буркнула я, отмахиваясь от ветки дерева, норовящей заехать по лицу. Алекс прав. Отец всегда злой, но сегодня особенно. Что-то происходило, и я, не зная, что именно, признаться, нервничала. Убежище вдруг перестало казаться таким уж безопасным. Одно дело прятаться здесь от каких-то низших демонов, но можно ли спрятаться от высшего? «Думаешь, что-то случилось с охотниками?» – спросила я, хмурясь. Алекс замер, оставив на минутку свои волосы в покое. Посмотрел на меня с прищуром. Вздохнув, оттолкнулся от машины. «Пойдем лучше в дом. Зябко». «Отец тебе что-то говорил?» «Алекс, мне надо знать. А что, если Велор поймет, где меня искать? Здесь же весь Ковен. Здесь точно безопасно?» «Пусть попробует сюда сунуться», — усмехнулся жених, схватил мою сумку и не спеша двинулся к дому. «Так, говоришь, третья комната на втором этаже? Учти, я собираюсь поселиться рядом». «Кладовка вся твоя», – ехидно прошептала я ему вслед. Ветер с тихим шелестом гонял листья по тропинке и раскачивал звенящие колокольчики на дубе. Я пробежалась пальцами по защитным амулетам, свисающим с ветки. Все эти бесчисленные стекляшки, ограненные кристаллы, рунические амулеты, амулеты от сглаза, от демонов, талисманы для отвода глаз, пентакли, магические печати. И мягко отвела все это в сторону, чтобы, нагнувшись, проскользнуть к дому. Хотя бы пахнет приятно. Уютной осенью, дождями и мокрой землей. По грядке скакала ворона, не обращая внимания на увешанное амулетами пугало. Пугало вышло настолько дружелюбным, что вороны взяли чудовище под крыло, агрессивно нападая на любого подозрительного типа. Услышав мои шаги, ворона перелетела поближе к другу и громко каркнула. «Да не трогаю я это пугало в самом деле!» Ветер взлохматил волосы, едва не сбив с ног, а старые качели во дворе тоскливо заскрипели, со стуком ударяясь о стены. Пасмурно, жутко и прохладно. Я поежилась, чувствуя здесь себя чужой и не к месту. Уже готова выть от тоски. Что же будет через пару недель? «Что ты там копаешься? Я заболею и умру. Как тебе не стыдно?» Дождался меня взъерошенный Алекс. Выглядел он действительно не очень. Для Алекса, по крайней мере. От бессонной ночи, а может и ночей, под глазами у него залегли синяки. Ссадина на скуле налилась багровым. Он держался молодцом, но я, взглянув на него, все-таки ускорила шаг. «А то ведь правда заболеет и умрет. От него и так не скрыться, а уж призраком он меня точно сосвету живет. Будем жить в доме-склепе вдвоем и собачиться до конца времен». Но прежде чем нырнуть в дом, я резко обернулась. Тошнотворно густое предчувствие накатило без предупреждения. Сердце тревожно заныло. Внезапное чувство неправильности заставило меня замереть на пороге и всмотреться в плотные ряды деревьев. Я чувствовала. Здесь кто-то есть. Кто-то чужой. Враждебный. И он за мной наблюдает. Но наблюдала за мной разве что ворона. Крупная и нахохленная. Она сидела на нижней ветке дуба, теребя лапами веревки амулетов. И смотрела на меня злым взглядом. «Кыш!» – неуверенно сказала я. Ворона не прониклась, и я, напоследок осмотрев сад, закрыла за собой дверь. Покажется же. Когда я пришла, бабушка с аппетитом уплетала последние спрятанные оладьи, а мама в спешке жарила новую партию. Вкусно пахло домашней выпечкой и почему-то шоколадом. «Там в верхнем шкафчике мазь. Помоги жениху», – быстро проговорила мама, сражаясь с шипящей сковородкой. Кухня осталась такой же, какой я ее запомнила. Мрачноватая, подавляющая размерами, вся в свидетельствах времени и печатях старости. То там штукатурка облетела, то здесь на стене не поддающееся ремонту темное пятно. Допотопная мебель, массивная и крепкая, служила верой и правдой еще бабушке. Огромный овальный стол посреди кухни изредка скрипел и возмущался, но, вдохновленный обещанием отца «расшатается заменим», шататься не собирался. Я бросила взгляд на Алекса, подпирающего кулаком щеку и дрыхнущего без зазрения совести. «Бедный». Подтолкнув шкафчику стул, я полезла наверх. Так, склянки-склянки, веточки полыни, сушеные, фу, мыши, амулеты. Я оттолкнула плечом массивную дверцу, решившую прищемить мне нос, и та со скрипом отлетела обратно. А, вот, кажется. Я повертела в руках баночку с надписью «От ушибов и синяков». Открутив крышку, принюхалась к запахам трав. «Ну, Алекс, месть моя будет страшна». Воодушевившись, я спрыгнула на пол и плюхнулась рядом с Алексом. И правда, дрыхнет бессовестный. Ноль внимания. Я на всякий случай посидела пару мгновений, но жених не реагировал. «Алекс, я пришла тебя лечить», — решительно сказала я, откручивая крышечку и загребая мазь лопаткой. От души загребая. А запах у мази такой, что и мертвого разбудит, между прочим. «Эй, ты чего?» Вздрогнув, жених открыл глаза, но удрать не успел. «Ну ты же жаловался, что помираешь. Вот, пришло к тебе спасенье». Цепко ухватив его за подбородок, я размазала мазь по скуле, закрывая синюшную ссадину зеленой гадостью. «Не дергайся, а то в глаз заеду». «Черт, Лия, смерти моей хочешь?» Вырвался-таки Алекс, закрывая нос рукой. «Но целители, одержимые жаждой добрых дел, коварны и жестоки». Я вернула жениха в исходное положение и еще разочек нанесла мазь. Полюбовалась, чуть отстранившись, и на всякий случай подула на ссадину. И только потом обратила внимание на Алекса. Как-то нехорошо он смотрит. Судя по сузившимся глазам, что-то задумал. Его взгляд скользнул по моим губам, медленно и неторопливо. «Лия?» – протянул Алекс зловещим шепотом, пользуясь суматохой на кухне. И подался ближе. А он и так ближе некуда. «Я тут вдруг понял. Пойду я маме... Нет, бабушке помогу». Я резко отдернула руку, закрутила крышку и попыталась встать. Но жених быстро схватил меня за локоть, усаживая обратно, и рывком притянул к себе. Я оказалась с ним лицом к лицу, и чья-то нахальная улыбка меня вовсе не обрадовала. «Я тут подумал», — невозмутимо продолжал Алекс, «что кто-то так и не поблагодарил меня за спасение». Я кинула взгляд на маму и бабушку, причем обе смотрели в другую сторону, на оладьи. Мама с грустью, а бабушка с алчностью. Помощи от них явно не дождешься. Вздохнув, постаралась отцепить пальцы Алекса от локтя, но тот держал крепко. Улыбка его становилась все более довольной. «Где моя мазь? Сейчас точно в глаз заеду». «Алекс, нашел время». «Спасибо, я ведь говорила уже». «Одним спасибо, на этот раз не отделаешься», — ухмыльнулся Алекс. Шипение со сковородки заглушило его последние слова, но мерзкая ухмылочка сама за себя отвечала. «Ну и чего ты хочешь?» — раздраженно прошептала я. «Ну...» — с намеком протянул он, рассматривая мои губы, и тут же уставился в глаза, нагло поднял бровь и ухмыльнулся еще шире. От воспоминания о поцелуе перехватило дыхание, а сердце забилось чаще. Алекс действительно умел целоваться. «Очень хорошо. Очень». Я поймала себя на том, что подалась к жениху и резко отпрянула. А вот отвести взгляд смогла не сразу. Только когда мама обернулась со словами. «Ну как, родная, нашла мазь?» «Да», – поспешила я вскочить, и Алекс разочарованно меня отпустил. Задумчиво дотронулся до скулы, размазывая зеленую мазь на пальцах. «К сожалению», – прокомментировал он, морщась от запаха, и персонально для меня добавил. «Злючка!» «Вонючка!» – огрызнулась я, поднимаясь, чтобы поставить банку на полку, и мстительно добавила. Мазать будешь 2 раза в день, 3 дня, пока не пройдет. И можешь не благодарить». «Ну что ты, я еще как собираюсь отблагодарить?» — хитро сощурился Алекс. В его глазах читалось обещание. «Да ну его!» Я выпрямилась и отправилась к шкафчику. «Пусть своим ходом лечится, раз такой вредный. А еще обаятельный, самоуверенный. И чего уж там, я понимала тех девчонок, которые бегали за Алексом толпами». Я со злостью запихнула мазь на первую попавшуюся полку. Травы в шкафчике, аккуратно разложенные по коробкам и свисающие с крючков, пахли засушенным летом. Мама хранила травы и снадобья в идеальном порядке. Все по алфавиту подписано, тщательно упаковано, чтобы когда понадобится не искать по всей необъятной кухне, а действовать четко и быстро. Вздохнув, я подтащила стул и переставила мазь на верхнюю полку, где взяла. «Все сели!» Из-за властного голоса отца, внезапно прозвучавшего за спиной, я чуть не грохнулась со стула. Обернувшись, внутренне сжалась. Ненавижу, когда он так появляется. По отцу никогда не скажешь, что он там себе думает. Но сегодня он выглядел особенно хмурым и недовольным. В такие дни его лучше не злить, даже если очень хочется. Но чуть-чуть ведь можно. Я переглянулась с Анькой, вошедшей на кухню вслед за отцом. Спрыгнула на пол и с душераздирающим скрежетом потащила стул на место. Отец раздраженно следил за каждым моим шагом. Так что я старалась выдавить из стула все возможные звуки, тона и эффекты. Ну что опять, я послушная девочка, вот приказ выполняю. Убедившись, что я наконец-то села, отец выждал эффектную паузу, не кстати прерванную шипением с маминой сковородки, и в упор посмотрел на Алекса. «Это была ваша первая охота?» Его голос был полон льда, но Алекс не дрогнул, в отличие от меня и Аньки. Проведя рукой по волосам, жених пожал плечами. «Тут скорее самооборона, но да, первая. До этого мы нападали сами, надо же, и не соврал ни разу». Я поерзала, опасаясь реакции отца. Но гневной тирады не последовало. Отец подался вперед и неторопливо со значением обвел всех взглядом. Бррр, да мурашек. У каждого ковена есть свой покровитель из демонов. В момент инициации охотник получает его защиту, испив крови. Отец выждал паузу и вдруг с силой опустил кулак на стол. «Какого черт подери ляда вы решили, что вам закон не писан?» Мы дружно вздрогнули. Даже мама уронила половник, и тот угодил прямо на сковородку. Отец, резко встав, прошелся взад-вперед, сцепив руки за спиной. Когда он заговорил снова, его голос был холоден и спокоен. «То, что вы заварили, называется нарушением древнего договора. За это договор подлежит расторжению, а ковен – наказанию. Ты, Илия, имей хоть каплю мозгов, сообщила бы нам незамедлительно, но ты подставила весь ковен. И что мне прикажешь делать? Защищать тебя?» Он остановился и уставился на меня немигающим взглядом. Я похолодела, не столько от его слов, сколько от этого взгляда, проникающего внутрь, ледяного и опасного. «Ты нарушила закон!» «Это все...» — начал Алекс, но отец рубящим жестом остановил его. «Это все ты, можешь не повторяться, я слышал. Но это не твоя семья и не твой ковен. Оправдывайся перед своим ковеном». «Но...» «Я не хочу больше этого слышать», — четко произнес отец, закрепив слова гневным взглядом. Я дотронулась до рукава жениха, призывая послушаться, но тот упрямо отдернул руку и встал. «Нет», — твердо сказал он, — «ваша дочь была бы мертва, если бы мы соблюдали договор, как того требует совет». «Что ж, возможно, это было бы к лучшему», — отрезал отец, едва уловимо повысив тон, будто предостерегал от дальнейших пререканий. Но Алекс с гневом выдохнул и резко поставил руки на стол. Он сощурился и, помолчав тихо, но с угрозой произнес: «Не смейте так говорить. Никогда больше». Отец замер, потеряв от такой наглости дар речи. Я испуганно сжалась, нервничая все больше. Я знала Алекса и знала отца. Алекс никогда не сдавался, а отец точил зуб на каждого, кто ему перечил. Причем точил долго и злопамятно. Надо вмешаться. Это легко, тем более вопрос вертелся у меня на языке всю дорогу. «Отец, понимаю, я виновата, но и к вам у меня вопрос есть», — решительно вклинилась я в молчаливый диалог. Отец нехотя повернул голову в мою сторону, переключая внимание, а значит и раздражение на меня. «Молодец я». «Это правда, что я обещана высшему демону? Это правда, что есть договор, по которому я принадлежу Амбразайосу еще до рождения?» Я нахмурилась, внимательно наблюдая за реакцией отца. Отступать я не собиралась. Если надо, буду выгрызать правду зубами. Меня до смерти достали все эти семейные недоговорки. Так что чья бы корова мычала? Мама выронила миску с ложками-вилками, и столовые приборы со звоном рассыпались по столу. Я не обратила на звук внимания, как и отец, впрочем. Он помолчал мгновение-другое, переваривая вопрос и пожирая меня мрачным взглядом. Потом глубоко вдохнул. Если бы кто меня спросил, вот это самое выражение на его лице, мрачно сосредоточенное, ближе всего к удивлению. «Что значит «обещано»?» Наконец медленно уточнил он. «Так сказал высший», — ответила я, не спеша расслабляться. «Казалось, только отвернусь, а отец непременно выдаст вранье жестом. К примеру, глаза забегают, руки затрясутся и нос зачешется. Но пока не за что зацепиться». Отец выжидал, словно пытался осмыслить то, что я сказала. Кухня погрузилась в тишину, нарушаемую лишь шипением масла да стуком дождя по окну. «Лизавета, ты что-то об этом знаешь?» Вдруг жестко спросил отец, переключаясь на маму. Та вздрогнула, нервно сдула со лба выбившийся локон. «Нет, конечно нет», — спустя пару секунд тихо сказала она и бросила на меня взгляд. Всего один взгляд, неуверенный, сомневающийся, но прежде чем я поняла, что в нем отражается, она вернулась к тарелкам и сковородкам. Я нахмурилась, подавшись назад. «Мама что-то знает? Расспрашивать ее сейчас бесполезно, при отце она ничего не скажет». «Такие сделки вне закона, Лия, уже много веков. А ты знаешь, мы всегда чтили закон», — нахмурился отец. «Так, вот что, расскажите ко мне все, что произошло, в мельчайших подробностях». Я позволила беседе скользить мимо меня, а сама по-прежнему наблюдала за мамой, ее дрожащими руками, нервными движениями, слишком быстрыми, будто мама пыталась доказать всем, что целиком ушла в готовку, что забыла о моем вопросе. «Мама, ты когда-нибудь слышала об Амбразае Севелорском?» Не выдержала я, и мама, побледнев, быстро на меня взглянула. «О ком?» – поспешно уточнила она. Я помотала головой, показывая, что вопрос закрыт. Так недолго и собственное отражение заподозрить в подставе. Мама ни при чем. Если говорит, что не знает, значит, не знает. «Значит, Амбразаес. Это опасный демон», – задумчиво подвел итог отец. «Я послал разведку, но связь с ними пропала несколько часов назад». «Подождем пока». Последние слова отца утонули в шуме из гостиной. Хлопнула входная дверь. Дом вздрогнул, будто пробужденный от долгой спячки, и наполнился звуками поспешных шагов и резких голосов. «Отец!» – голос Влада резал непривычными нотками паники и ужаса. А спустя мгновение и он сам ворвался на кухню, перепуганный и бледный, будто призрака увидел. «Беда, отец!» Не обращая на нас внимания, Влад принялся сметать со стола посуду и вилки. Охотники ворвались на кухню вслед за ним. Взволнованные голоса наполнили комнату, запах крови и пота ударил в нос. Я еще не поняла, что к чему, а Алекс уже выдернул меня из-за стола, увлекая подальше. Вцепившись в его рубашку, я наблюдала за происходящим. Затем, как двое охотников несут третьего, как отец прерывисто раздает приказания. Влад быстро расчищает на столе пространство, и охотники кладут раненого на стол. Как мама судорожно хватает с полок баночки, мази, зелья. Как Аня хмурится, не в силах отвести взгляда от разодранной груди охотника, разодранной в клочья, словно диким зверем. Кровь пропитала рубашку охотника. Волосы спутались, влажные от крови и испарины, но мужчина все еще был в сознании. Боль волнами растекалась по кухне, невыносимая и тягучая, как болото засасывало в себя, погружало в меркнущее сознание раненого. «Он велел передать. Это только начало». «Начало», – слабо выдохнул охотник, едва увидев отца. «Велел передать. Знает, где мы». Боль резко схлынула, будто ее выключили. Охотник обмяк, его рука безжизненно упала на стол, свесившись с края. Я вздрогнула. «Амбразаес? Ты посылал их за Амбразаесом?» Выдохнула я, чувствуя, как сердце леденеет. «Вон отсюда!» – рявкнул отец. «Он знает, где мы?» – не унималась я. «Убирайся прочь!» На этот раз отец посмотрел на меня в упор. И что это был за взгляд? Он насквозь проникал, обжигая и словно говоря, что это моя вина. «Сгинь, пока я сам тебя не убил!» Я посмотрела в глаза отца, такие чужие и ненавидящие. Смотрела в них долго, пытаясь отыскать капельку любви Или, может, хотя бы тревоги? «Пойдем», – прошептал Алекс. «Ничего. В глазах отца ничего не было. Лишь ярость и презрение. Разочарование. Всегда разочарование и никогда ничего больше». Оттолкнув Алекса, я пулей вылетела из кухни. Пнула по дороге ни в чем не повинный пуфик и взлетела вверх по лестнице. Все, чего хочу, чтобы от меня отцепились на пару мгновений. Все, чего хочу, чтобы на меня не смотрели так, будто я заслуживаю защиты и понимания. Ведь на этот раз отец прав. Это действительно моя вина. Лия. Не сейчас, Алекс. Убийственно спокойно отрезала я, но дверь, как я ни старалась, хлопнула так, что вздрогнули окна в комнате. Пинком отшвырнув с дороги сумку, я нырнула под одеяло с головой и свернулась клубочком. Не знаю, кого мне больше бояться. Амбразаяса, инкуба или собственного отца. Я ничего не знала наверняка. Может, я тут вообще ни при чем, а охотника оборотень разодрал. Ну да, конечно, оборотень. Я прикусила край одеяла, зажмурившись, и подавила крик ярости. Все, я виновата. Я совершенно не знаю, что делать, как все исправить, как увести демона от Ковина. Я же говорила, мне сюда никак нельзя. А что теперь? Велор знает, где Ковин? Ведь если он знает, если только знает, где мы... Я выпуталась из одеяла, встала и нашарила в сумке телефон. Когда проблема перевешивает способности их решить, проще забить на все сразу. Притвориться, что проблем нет. И к черту все. Плевать, что будет. Плевать, если отец пожертвует мной. Плевать, что высший демон идет по следу и непонятно, что нас всех ждет. Я помедлила, выбирая номер Ленки и нажала на кнопку вызова. Что сейчас действительно нужно, так это нормальные люди, которые не знают о демонах и у которых самая крупная проблема – это выбор платья на вечеринку. «Ну и что вы с Алексом? Уже?» С любопытством поинтересовалась Ленка, едва взяла трубку. «Слушай, подруга, если нет, я вас точно поймаю в клетке запру на всю ночь!» Я фыркнула, чувствуя, как тяжесть медленно уходит с сердца. Хоть что-то остается неизменным. «А еще лучше в магазине взрослых игрушек, чтобы уж наверняка!» Не унималась подруга. Кстати, классная идея. Я бы даже сама не прочь». «Нормальные люди?» Я недоверчиво убрала телефон от уха и с опаской на него покосилась. Кажется, я ошиблась номером. «Нормальные люди по ту сторону телефона точно не водятся».